Глава 144. Подопытный? Нелли с товарищами проводили в отдельное помещение, охраняемое кучей стражников. По словам Соккуна И, для безопасности дорогих гостей, а на самом деле, чтобы держать их под наблюдением. «Заглянуть к ним в гости легко, а вот уйти будет трудновато», – забеспокоился Дудзе. «Если уж мы сюда попали, то я придумаю способ вытащить нас отсюда», – усмехнулся Нелли. «У него найдется немало способов сбежать от гостеприимных хозяев так, что духи не узнают и демоны не почуют. Клан Серебряных Крыльев невелик и не сможет удержать их на территории своего поместья. Но пока покидать Сереброкрылых слишком рано, ведь Сокун И согласился помочь отыскать Камни Света. К тому же Нелли решил, что не уйдет, пока не оберет эту семейку до нитки». Уверенный тон Нелли успокоил его товарищей, ведь все они полностью полагались на его знания и опыт. Уединившись, они посвятили себя тренировкам. Все были в одном шаге от золотого уровня и, пережив совсем недавно рискованные приключения, стремились стать еще сильнее. «Шевелись, падаль!» Стражники втащили темнокрылого юношу и бросили его на землю. «Молодой господин Лэй, отступник доставлен!» – заявил начальник караула. Пленник был обмотан цепями, а на его животе для надежности красовалась печать подавления. «Спасибо за хлопоты. Вот вам в награду отличные эликсирчики. Не стесняйтесь, берите, здесь все свои». И несколько флаконов перекочевали из пространственного кольца Нелли в руки начальника караула. Тот открутил крышку, недоверчиво понюхал, едва не запрыгал от восторга, а потом с огромным почтением заявил: «Вы, молодой господин, так любезны! Будьте осторожнее с этим мерзавцем! У него 3 золотых, как-никак!» Ли расхохотался. «Да ладно вам! Вы его так крепко связали и силу запечатали печатью подавления! Не беспокойтесь, ничего он не выкинет!» «Ну, тогда мы пошли!» И, почтительно кланяясь, стражники покинули гостевые апартаменты. Даже будучи связанным, пленник сохранял гордый вид и сломленным не казался. Он мельком глянул на Нелли и отвернулся, всем своим видом показывая, что разговаривать с мучителями не намерен. Видно, его уже просветили, с какой целью намереваются использовать. Заглянув в его глаза, Ли поразился тому, сколько в них было ненависти. Подвернись случай, и темнокрылый стер бы клан Серебряных Крыльев с лица земли. «Тебя зовут-то как?» – спросил Нелли. Заданный спокойным тоном вопрос вместо оскорблений и пинков, недоверчиво покосившись на своего нового хозяина, пленник с достоинством заявил: «Я Дуань Цзянь». Присев напротив пленника на стул, Нелли долго молчал, выдерживая паузу. А потом спросил: «Если бы я предоставил тебе шанс отомстить, что бы ты сделал?» Дуань Цзянь не ответил, но в его взгляде читалось непонимание. С чего бы это вдруг такие вопросы? «Я не из семьи Серебряных Крыльев и симпатии к ним не испытываю», – пожал плечами Ли. В почти угасших глазах пленника блеснула надежда, и он заявил: «Если ты дашь мне такой шанс, то клянусь моими погибшими отцом и матерью, я всю жизнь буду верен тебе и никогда не предам». «Смотри, за язык тебя никто не тянул», — произнес Ли, выгнув бровь. Он чувствовал, что темные крылья Дуаньцзяня таят в себе неиссякаемую силу. «Если последуешь за мной, обещаю, у тебя будет шанс отомстить за родителей». Глаза темнокрылого пылали яростью, словно жерло вулканов. Он порывисто склонился до самой земли и выдохнул: «Как долго я мечтал снести голову мерзавцу Сокуну И! Если поможешь мне в этом, клянусь признать тебя своим господином и верно служить тебе всю свою жизнь. А если я нарушу эту клятву, то пусть небеса покарают меня!» Его душу долго разъедала бессильная злоба. Не раз Дуаньцзянь был готов сдаться и умереть, но терпел, подобно раненому зверю, в надежде улучшить момент и вцепиться в горло своим мучителям. Нели поднес губам Дзяня пилюлю и приказал: «Глотай». Темнокрылый подчинился без колебаний. «Не боишься, что я отравлю тебя?» – спросил Ли. «Если хочешь, чтобы я умер, я готов расстаться с жизнью. Моя жизнь отныне принадлежит тебе, и ты вправе распоряжаться ею как угодно», – гордо вскинул голову Дуаньцзянь. Даже в плену он оставался человеком неколебимой чести. Нели понимал, что единственная причина, почему Дзянь согласился склонить перед ним гордую голову, это обещание дать шанс отомстить убийцам родителей. Он не забыл бесстрашный взгляд, которым темнокрылый смотрел в глаза своим мучителям. «Такой человек, если уж дал от всей души слово повиноваться тебе, предать не сможет. Я знаю способ, благодаря которому ты сможешь стать необычайно сильным, может быть, даже сильнее легендарного. Но это путь боли и страданий. Ты готов?» – спросил Ли. «Я всю жизнь иду путем боли и страданий. Сокун И хотел пытками сломить меня, но у него ничего не вышло. Они меня лишь закалили. Даже будучи скованным, с печатью подавления на теле, Дуаньцзянь производил впечатление неукротимой мощи». Нели извлек из кольца иглы для акупунктуры и пояснил: «В твоих жилах течет кровь Хэйлуна, черного дракона, и я собираюсь пробудить его силу. Хэйлун из рода нагов. Родство с ними позволит тебе достичь как минимум легендарного уровня». «Риш, что можешь сделать меня легендарным?» – потрясенно спросил Дуаньцзянь, дрожа всем телом. «Верно говорят, что тот, в ком течет кровь драконьего рода, силен. Даже слабейшие представители семейства нагов сравнимы с легендарными заклинателями. Но не все так просто, как кажется. Тебе придется выдержать 10 дней адской боли, закаляя плоть до такой степени, чтобы соответствовать легендарному уровню. Но до легендарного будет еще очень далеко. И прежде чем твоя сила достигнет необходимого уровня, придется многое выдержать», — сказал Нели. 10 дней или 10 лет я все вытерплю», — решительно ответил Дзянь. «Не торопись с ответом, подумай», — охладил его пыл Ли, хотя для себя твердо решил, что этот благородный человек, в отличие от Сокуна И, действительно достоин его помощи. «Я готов», — воскликнул Дуаньцзянь и упал на колени перед Нели. «Сначала прими эти эликсиры, чтобы восстановить силы, а потом приступим», — сказал Нели, передавая темнокрылому препараты. Приняв их, Дуаньцзянь закрыл глаза и погрузился в медитацию. Очень скоро силы вернулись к нему, и Нели смог приступить к процедуре. Он быстро и уверенно воткнул иглы в 3 с лишним десятка акупунктурных точек. Хотя пациент с самого начала должен был испытывать сильную боль, он всего лишь морщился. Но лишь только в тело Дуаньцзяня вонзилась 36-я игла, его лицо исказилось от муки, и громкий, наполненный страданием вопль сорвался с губ. Его тело, казалось, пылало, от него исходил жар. Это пробуждалась драконья кровь. Леденящие душу крики несчастного разносились далеко вокруг, и у стражников, охранявших покои гостей, от ужаса волосы вставали дыбом. Неужели это Дуаньцзянь, выродок, опозоривший семью серебряных крыльев своим существованием? Его терзали днями и ночами, но ни стона не сорвалось с его губ. И стражники в душе даже где-то восхищались способностью пленника переносить пытки, не склоняя головы перед мучителями. И вот всего, через несколько минут, проведенных наедине с молодым господином, Дуаньцзянь завопил так истошно, что страшно было представить, какую боль он испытывает. «Кто бы мог подумать, что благовоспитанный господин Лэйчжо способен так жестоко мучить его?» — дрожали от ужаса стражники, не решаясь даже представить, что вытворяет их гость с пленником. В это время в покоях главы один из слуг докладывал своему повелителю. «Государь, господин Лэйчжо начал испытывать препарат. Если судить по доносящимся звукам, Дзянь, этот выродок, ужасно страдает. Он ни звука не проронил, когда мы пороли его плетьми, а господин Лэйчжо заставил его выть от боли так громко, что на всю округу слышно». Сокун И удивленно выгнул бровь. Не ожидал он, что племянничек на такое способен. Надо будет позаимствовать методику, как эффективный способ развязывать языки во время пытки. Хун Юэ заявила: «Батюшка, я этому Лэйчжо не доверяю». Сокун И покачал головой. «Неважно, кто он на самом деле. Если он способен излечить недуг, терзающий клан Серебряных Крыльев, мы оставим его у себя до тех пор, пока не вырвем рецепт снадобья, а потом прирежем». Заплывшие глазки Сокун И сверкнули злобой. Дочь кивнула, соглашаясь с планами отца. «Нелли, что ты сделал с ним? Ты же не испытываешь на нем лекарственный препарат, верно?» — спросил Дудзе, переживавший из-за Дуаньцзяня, который так корчился в муках, что едва выдерживали опутывающие его цепи. Сяонин не желала верить, что Нелли способен столь бесчеловечно расправляться с пленником, но все же... «Я дал ему шанс, а вот что из этого получится, зависит от его усилий и воли богов», — ответил Нелли. «Хватит глазеть на него. Продолжайте тренироваться». «Дал шанс?» Ребята мало что поняли из сказанного, но переспрашивать никто не решился, хотя Темнокрылого было очень жалко. Разойдясь по своим покоям, они возобновили занятия. Вскоре слуги Сокуна И принесли большую партию кристаллов крови. Нелли очистил их и разделил между друзьями. Теперь они тренировались, поглощая духовную силу, содержащуюся в кристаллах, и направляя ее в сосуд души. За этими занятиями время летело незаметно, и на третий день, оттачивая свою технику дракона, летящего на крыльях громового ветра, Сяонин-младшая поднялась на золотой уровень, а за ней и остальные. И все благодаря кристаллам красной крови. Глава 145. Золотой уровень. Нелли считал, что бронзового и серебряного уровня достичь легче легкого, да и золотого не намного труднее. Однако сам он перешагнуть этот рубеж никак не мог. Своим друзьям он подобрал настолько эффективные техники, что они сделали это в два счета, лишь только набрали необходимый запас духовной силы. А вот сокровенная духовная практика небесного Дао требовала намного больших усилий. Но для Ли не было ничего невозможного. Постоянно поглощая духовную силу из кристаллов крови, он сформировал ее в свою собственную и наполнял сосуд души до отказа, увеличивая его объем. С достижением золотого уровня Ли не торопился, стараясь сжимать, концентрировать уже накопленную силу до сравнительно небольших объемов. Освободившееся место занимал новой порцией, поглощенный из кристаллов крови, духовной силы. Так постепенно он вначале удвоил, а потом и утроил объем своей духовной силы. Ли опустошил более десятка кристаллов крови, увеличил объем духовной силы в 7 раз, пока, наконец, его сосуд души не был заполнен до отказа. Отлично. Нелли открыл глаза и высвободил духовную силу. Она вскипела в сосуде души и потекла по всему телу, омывая каналы циркуляции духовной силы, подобно неукротимой волне цунами. Бум! Бум! Бум! Одним рывком уровень духовной силы увеличился в разы и достиг одной золотой звезды. И пусть это была всего одна золотая звездочка, но с учетом боевого опыта прежней жизни, теперь Нелли не имел равных среди золотых заклинателей. Ли чувствовал, как в глубине его сосуда души набухшая почка дала росток, подобный виноградной лозе, который разделился на две плети, соединившиеся с демоническими духами клыкастого панды и демона тени. Они свернулись в клубочки, став похожими на плоды, питающиеся силой этой чудесной лозы. Очевидно, демонические духи тоже переживали какую-то необыкновенную трансформацию. Нели сам был поражен тем, что с ним происходило. Он не предполагал, что духовная сила может каким-то образом способствовать эволюции сосуда души. Значит, и его обширные познания были в каких-то вопросах не абсолютны. Ли тут же скрыл окутавшую его ауру. Хотя он достиг золотого уровня, пусть окружающие считают, что у него всего лишь серебряный. Благодаря этой способности даже Сокун И вряд ли почувствует произошедшие в нем изменения. Так, в тренировках прошло уже 10 дней. За это время утихли, наконец, вопли и стоны Дуандзяня. Наконец, он затих, словно мертвый. Товарищи Нели робко приблизились к неподвижно распростертому на земле юноше. Чувствуя, как угасает его аура, Дудзе спросил, что с ним происходит. Остальные выглядели перепуганными. Он ведь не умер в самом-то деле. Лишь Нели выглядел невозмутимым. Если организм Дуандзяня выдержит, он обретет огромную силу. Если же нет... Аура темнокрылого слабела и гасла, как огонек догоревшей свечи. Как вдруг... Тук! Тук! Тук! Тук! Все услышали, как забилось сердце Дуандзяня. Да и как не услышать? Звук был настолько мощным, что задрожали стены. Окутавшее тело крылатого юноши аурой, окруживших его зевак, прижало к земле. Такая мощь! Ли чувствовал, как потоки силы разливаются по телу Дуандзяня. Его огромные крылья распахнулись, их железные цепи лопнули, словно гнилые веревки, осыпавшись осколками на пол. «Грар!» — крик Дуандзяня был подобен реву дракона. «Да что это за монстр?» — перепугался Лупяо. «Вроде почти помер, и вдруг такие номера откалывает». Бум-бум-бум! Духовная сила Дуандзяня разливалась потоками ауры. Он воспарил над полом, окутанный словно облаком темной мерцающей дымкой. На лице темнокрылого, как маска, запечатлелось выражение величия и гордости. Наконец, Дуандзянь открыл глаза, увидел взирающих на него снизу вверх Нели и его спутников и медленно опустился вниз. Кровь Хайлуна, черного дракона, давала ее обладателю невероятную мощь. Поэтому тело Дуандзяня смогло выдержать все пытки и трансформацию. Ныне же и легендарный заклинатель ему не сможет причинить никакого вреда. Теперь, когда Дуандзянь стоял свободно, стало видно, что ростом он повыше пришельцев из внешнего мира. И хотя длинные волосы его были взлохмачены, черты лица говорили о твердом характере, и держался он с достоинством. Взгляд темнокрылого прояснился. Он, кажется, окончательно осознал, что с ним произошло, и поразился произошедшей перемене. Дуандзянь пристально посмотрел на Нели. Дудзе и Лупяо нахмурились. Этот парень был сильнее их всех вместе взятых, а потому потенциально опасен. Мало ли что ему в голову взбредет. Не сговариваясь, они придвинулись ближе к Нели, готовые отразить возможную атаку. Упав на колено перед Нели, Дуандзянь заявил: «Благодарю тебя, господин. Ты вернул меня к жизни. Отныне моя жизнь принадлежит вам. Если так будет вам угодно, я отдам эту жизнь за вас». В его словах не было ни малейшей нотки сомнения. Если бы они были стальным клинком, им можно было бы гвозди рубить. А ведь получив в свое распоряжение такую силу, Дуандзянь мог бы забыть свои обещания и с легкостью покинуть территорию клана Серебряных Крыльев, однако склонил перед Нели свою гордую голову. После гибели родителей существование Темнокрылого было сплошной чередой страданий. Семья Серебряных Крыльев бесчеловечно тиранила его. Но теперь он обрел силу, вырвался из юдоли скорби, мог, наконец, как мечтал, отомстить за отца и мать. Нели подарил ему новую жизнь. «Я в нем не ошибся», — подумал Нели. «Он из тех, чья душа полна преданности. С этой минуты Дуанцзяню можно было доверять без тени сомнения. Твое тело физической мощью не уступит заклинателю легендарного уровня, но духовной силой ты ему пока не ровня. Не следует раньше времени обнаруживать перед противником, чего ты достиг, сказал Ли, так что придется вновь связать тебя цепями. Да, господин, кивнул Дзянь, хотя глаза его сверкнули яростью. Он мечтал собственноручно оторвать голову мерзавцу Сокуну И, но понимал, что время для мести пока не пришло. Что ж, он терпел всю свою жизнь, и подождать еще чуть-чуть было не слишком трудно. Печать на животе Дзяня также была сломана, поэтому Нели, сконцентрировав в ладонях духовную силу, восстановил ее, а также разбитую вдребезги железную цепь. При необходимости Дуанцзянь вновь с легкостью их разрушит. Ли ни капли не сомневался в верности Дуанцзяня и был в восторге от того, что заполучил в ряды своих сторонников такого могучего воина. Мало того, что Дзянь необычайно силен физически, кровь дракона уже одарила его духовной силой примерно стального уровня, и это только начало. Темнокрылый немедленно приступил к тренировкам, а Нелли потихоньку обсуждал с друзьями их текущее положение дел. «Поглотив столько духовной силы из кристаллов крови, мы все уже достигли золотого уровня», — заявил Дудзе, — «и это оказалось расплюнуть». «Так и есть. Продолжайте тренировки, закрепляйте достигнутый успех, а я пойду прогуляюсь и заодно понаблюдаю за кланом Серебряных Крыльев». Как только Сокун-И добудет для нас камни света, мы уйдем отсюда. Надо быть готовым сделать это в любую минуту, сказал Нели. Хорошо, кивнул Дудзе. Нели, хочешь, я пойду с тобой? Взволнованно глядя на Ли, спросила Сяонин. Не стоит. Оставайся здесь, на разведку толпой не ходят, покачал головой Ли. Да, согласилась девушка. Она беспокоилась за Нели, но, как всегда, не стала спорить. Дуанцзянь тоже проводил своего господина взглядом. За его безопасность темнокрылый не волновался. Положение Нели в клане Серебряных Крыльев гарантировало ему на территории поместья полную безопасность. В этом измерении Сереброкрылые, вынужденные постоянно отбиваться от полчищ демонических зверей и от других кланов, предпринимали исключительные меры предосторожности. Жилища клана скрывались в ветвях огромных деревьев. К тому же все поселение находилось под надежной охраной ручных птиц грома. Если бы летающие демонические звери попытались атаковать его границы, их изгнали бы прочь тучей арбалетных болтов. Пока Нели прогуливался там-сям, патрули стражников, все золотого уровня, не меньше, не спускали с него глаз. Быть под постоянным присмотром, конечно, не слишком приятно, но это же их территория, значит, имеют право. Постепенно дорога привела Ли к шахте, где добывались кристаллы крови. Одетые в лохмотья и закованные в цепи рабы непрерывно работали кирками. Чуть только кто из них замедлял темп, на него налетали ретивые надсмотрщики и хлестали плетьми, оставляя на спинах кровавые раны. За порядком наблюдала, стоя на вершине большого валуна, сама Сокун Хун Юэ в облегающих кожаных доспехах с кнутом в руках. На ее лице застыло уже привычное, безразлично холодное выражение. Рядом, то и дело поглядывая на принцессу, стоял здоровенный парень в золоченных доспехах. Вдруг прямо ему под ноги свалился обессилевший старик. Лицо Амбала потемнело. «Ничтожество! От работы отлыниваешь!» – заорал он, пуская в ход плеть. Звуки ударов разносились вокруг. На теле старика сразу проступили кровавые рубцы. Страдальчески крича, он изо всех сил пытался подняться, но, привстав, зашатался и рухнул наземь. «Бесполезный старик!» И плеть снова опустилась на плечи несчастного. Глава 146. Лэй Джо. «Не бейте моего дедушку!» одетый в лохмотье подросток лет 15, пытался защитить старика. «Мелкий ублюдок! Сдохнуть захотел!» Верзила в золоченных доспехах свирепо хлестнул его по спине. Брызнула кровь, но парнишка, глухо застонав, не сдвинулся с места, прикрывая собой старика. «Дитя, оставь меня!» – прохрипел старик, пытаясь оттолкнуть своего спасителя подальше от безжалостного кнута. Его глаза туманили слезы. «Нет!» – упрямо замотал головой парнишка. «Посмотрим, насколько у тебя кость крепка!» Хищно ухмыльнувшись, Верзила взмахнул кнутом. Сокун Хунюэ, не удостоив происходящее вниманием, безразлично отвернулась. Ли нахмурился. Ох, и не нравился ему клан Серебряных Крыльев. Сердца у них нет, раз руку поднимают на стариков и детей. И потому, прежде чем кнут опустился, он внезапно бросился вперед и перехватил его. Верзила попытался пересилить Ли, но не смог. Смерив взглядом неожиданное препятствие с ног до головы и приметив, что незнакомец одет весьма прилично, а потому сразу размазывать его по полу было бы несколько опрометчиво, Верзила ограничился рыком. «Ты еще кто? А ну, пусти!» «Я Лэй Джо, гость семейства Серебряных Крыльев. Это же старик и ребенок. К чему такие строгости?» Сдвинул брови Ли. «Лэй Джо?» До Верзилы, видимо, дошло, кто перешел ему дорогу, и он покосился на принцессу, видимо, пытаясь понять, что делать дальше. Хун Юэ уже направлялась в их сторону. Перехватив взгляд своего подданного, она ему выразительно подмигнула. «Молодой господин Лэй Джо, простите, сразу вас не признал. Я Сокун Шоу из клана Серебряных Крыльев», — заявил Верзила. «Господин Лэй Джо, стоит вмешиваться в этот маленький инцидент». «Сокун Шоу не следует грубить нашему дорогому гостю», — заметила Хун Юэ. «Так точно виноват», — Верзила поклонился и отступил назад. «Какая встреча, сестрица Хун Юэ», — с улыбкой приветствовал принцессу Ли, хотя девица это вызывала у него лишь омерзение. Однако господин Лэй Джо, шахта, где ведется добыча кристаллов крови, ценное владение моей семьи. Некрасиво с твоей стороны мешать нашему бизнесу. Все эти люди – ничтожные рабы. К чему вам хлопотать за них?» Ровным тоном продолжала Хун Юэ. «Да она просто стерва бездушная. И как я раньше не заметил?» Подумал Нелли, а вслух спросил. «Сестрица, а можно я возьму себе этого наглого щенка?» Сокун Хун Юэ нахмурилась и покачала отрицательно головой. «Все рабы на этой шахте заклеймлены. Стоит им удалиться на километр от шахты, их разнесет в клочья взрывом. Они из враждебных нам кланов, пленные. Вполне разумная мера предосторожности с точки зрения семьи Серебряных Крыльев, не так ли?» «Неужели печать крови?» У Нелли сердце ёкнуло. Они использовали столь бесчеловечную технику. Тот, на кого наложили эту печать, сможет избавиться от нее, лишь достигнув золотого уровня. Каждую ночь печать причиняла своему носителю невыразимые муки, и убежать от тех, кто ее наложил, значило умереть. Глядя на валяющихся на земле старика и подростка, Ли тяжело вздохнул. «Прости, парень, похоже, я не в силах помочь тебе». Хун Юэ презрительно ухмыльнулась. Проявлять сочувствие к кому-либо она считала ниже своего достоинства. Нелли подошел к рабам и присел перед ними на корточки. Парнишка поднял голову и посмотрел на него. В жалких лохмотьях, с чумазым лицом, он был хорош собой, а глаза его пылали гневом. Да уж, покорным этот юный раб не был. «Как тебя зовут?» – спросил Ли. Парнишка отвернулся. Заметив, что его спаситель одет в дорогую одежду, он решил, что этот пижон из той же шайки, что и остальные сереброкрылые. Строптивый нрав юного раба впечатлил Ли, и он, сконцентрировав каплю духовной силы в пальцах, мгновенно коснулся его лба меж бровей. «Что ж, я не могу ничем помочь тебе. Все зависит от тебя самого. Надеюсь, ты сможешь преодолеть все преграды на своем пути к свободе». Хун Юэ и ее приспешники, конечно, видели, что сделал молодой господин Лэй Джо, но не поняли сути происходящего. А ведь он прямо на их глазах с помощью своей духовной силы запечатлел в сознании юного раба технику развития способностей. Властен над его судьбой. Все будет зависеть только от усилий самого парнишки. Поднявшись, Ли поклонился Сокуну Шоу. «Если я чем тебя оскорбил, братец, прошу простить. Прими в качестве извинения эти эликсиры и прошу тебя, оставь в покое этих двух рабов». Сокун Шоу не ожидал, что гость в качестве извинения преподнесет ему подарок. Недоверчиво понюхав содержимое флакона, он вытаращил глаза и заговорил уже совсем другим тоном. «Ну, раз таково желание молодого господина Лэя, то так тому и быть». «В таком случае разрешите откланяться». Попрощался с представителями семьи Серебряных Крыльев Нелли и, вздохнув про себя, удалился. В этом мире столько несправедливости. Один человек не в силах все изменить. А парнишка, которому Нелли подарил технику развития способностей, только сейчас понял, что произошло. Когда он вскинул голову, чтобы посмотреть на своего благодетеля, тот был уже далеко, но мальчишка не отводил глаз, стараясь запечатлеть в памяти облик странного незнакомца. Когда Нелли отошел подальше, он в сердцах выместил скопившийся на душе гнев, трижды шарахнув кулаком в ствол подвернувшегося под руку дерева. Как бы ни хотелось ему сделать хоть что-нибудь, сил для этого было пока недостаточно. Таким уродом, как семейка Серебряных Крыльев, нет смысла влачить свое жалкое существование, подумал Нелли, и у него тут же созрел коварный замысел. Он извлек из пространственного кольца флакон с кровью демонического зверя и на стволе дерева быстро начертил кровью замысловатый символ, который тут же исчез, словно впитавшись в кору. Даже весьма сильному заклинателю теперь его не увидеть и не разгадать, что Нелли задумал. Прогуливаясь по территории клана Серебряных Крыльев, Ли, улучив момент, когда никого не было рядом, пометил таким образом еще несколько деревьев. Этому занятию он посвятил следующие 10 дней. «В моей технике дракона, летящего на крыльях громового ветра, есть одна непонятная мне фраза. Сидя на камне в саду при гостевых покоях дворца главы Серебряных Крыльев, сосредоточенным серьезным выражением спросила Сяо Нин у Нелли, что означает «стон умирающего дракона». Над ее головой кружили несколько кристаллов крови, из которых девушка продолжала поглощать духовную силу. Одетая в облегающую фигуру тренировочный костюм, она выглядела очаровательно. Это выражение означает 6 особых акупунктурных точек. Они скрыты под теми точками, что нам известны, и заметить их трудно, пояснил Нелли. 6 тайных точек? Удивилась Сяо Нин. Никогда о них не слышала. И где они расположены? Словами не объяснишь, лучше я покажу. Нелли подошел к девушке и, сконцентрировав в кончиках пальцев духовную силу, коснулся ее лба. Поток духовной силы, проходя сквозь тело Сяо Нин, обнаруживал скрытые акупунктурные точки, а Нелли не спеша обстоятельно пояснял. Точка Лин Тин расположена приблизительно на 1 цунь ниже точки Шэнь Тин. Сяо Нин не сводила с Нелли глаз. Она едва не теряла сознание, чувствуя, как его духовная сила движется внутри ее тела. Мысли путались, девушка мало что понимала, но чувствовала себя совершенно счастливой. Ее личико очаровательно разрумянилось. Точка Шэньфу, 1 цунь вбок от точки Тяньфу. Взгляд Нелли переместился на девичью грудь, и атмосфера стала ощутимо неловкой. «Где?» – пискнула Сяо Нин, покраснев как свекла. «Чуть выше того места, где я применял массаж Даоинь», – смущенно почесывая затылок, прояснил Ли. Сяо Нин ничего не ответила. Воспоминания о той ночи невольно нахлынули на обоих. Но тут примчался Лу Пяо, вопя во все горло. «Нелли! Эй, не!» И оторопел, разинув рот. Правда, тут же оценил ситуацию и поспешно ляпнул. «Неважно, вы как бы продолжайте заниматься, а я пойду, в общем». Как же вовремя он появился. Ли тут же окликнул друга. «Эй, Лупяу, что стряслось?» «Сокун И просил передать, что камни света найдены», — ответил Пяо и многозначительно ухмыльнулся. Он, конечно, ничего такого не видел, но, судя по смущенному виду Сяо Нин, Нэ Ли к ней приставал. «Ну ты красава!» Лупяо поднял большой палец вверх. Да он неправильно все понял. Ли сделал вид, что не заметил этот вызывающий жест и сказал: «Ждите меня, я скоро вернусь». Заполучив камни света, они немедленно уйдут отсюда. По тронному залу гулко раскатился хохот Сокуна И. «Ну что ж, племянничек, я помог тебе собрать камни света». «Помог мне? Разве не ради себя старался?» — подумал Нэ Ли, но, вежливо улыбнувшись, произнес вслух: «Благодарю за хлопоты, дядюшка. Теперь мы сможем выбраться во внешний мир и собрать необходимые травы, чтобы приготовить для вас лекарства». Сокун И закатил глаза. «Зачем такие сложности? Пусть племянничек скажет, какие травы нужны, и мои люди их отыщут. Потом ты приготовишь лекарства, и я отпущу тебя. А может, племянчик захочет задержаться в нашем поместье? Моя Хун Юэ старше тебя на 3 года, но хороша собой, нраву ласкового, поведение благопристойного, да и талантом ее природа не обделила. Коли захочешь на ней жениться, уважишь меня, старика». «Ну, внешность ладно, но ласковый нрав, благопристойность?» Нэ Ли чуть не рассмеялся. «Да мне эту девицу даром не надо». Наш герой, конечно, понимал, что Сокун И не выпустит его из цепких когтей, не позволит ускользнуть во внешний мир. Глава 147. Пламя ярости Хайлуна. «Ну, у вас и шуточки, дядюшка. Разве ж я достоин свадьбы с принцессой Хун Юэ?» – засмеялся Нэ Ли, лихорадочно соображая, что предпринять. Камни света так близки, но Сокун И не отдаст их без предварительных гарантий. Как же усыпить его бдительность? «Не скромничай, племянничек. Хоть по статусу моя дочь, несомненно, выше тебя, но познания фармакологии делают тебя вполне достойным кандидатом», — захохотал глава. «Вот же ж старый хрыч», — думал Нэ Ли, про себя проклиная Сокуна И последними словами. Но на его губах играла вежливая улыбка, и вслух он со всей возможной учтивостью сказал: «Вы слишком любезны, дядюшка. Касательно же экспедиции за травами во внешний мир, хочу заметить, что дядюшка, конечно, может отправить туда своих людей, но там кишмя кишат демонические звери, и опасностей не счесть. Велика вероятность, что они и вовсе не вернутся». Сокун И нахмурился. «Тогда с моими людьми отправишься и ты, племянничек. Раз там опасно, сопровождать вас будут мои лучшие бойцы. Что же касается твоих друзей, они останутся здесь». Вот же гад. Решил оставить Сяо Нин и ребят в заложниках. Нэ Ли улыбнулся. «Толковое предложение. А кто со мной пойдет?» «В нашем клане лишь я являюсь легендарным заклинателем. Есть 2 старейшины стального уровня, но их нельзя отвлекать от выполнения важных обязанностей. Хватит тебе 5 золотых заклинателей. Видимо, ужасы внешнего мира весьма впечатлили главу Сереброкрылых. «Да не волнуйтесь вы так, 2 будет вполне достаточно. Внешний мир не так ужасен, как вам кажется, дядюшка», — засмеялся Нэ Ли. «Что-то тревожно мне, племянничек. Нет уж, пусть с тобой пойдут все 5, — покачал головой Сокун И. «Всего 2 золотых как-то не слишком надежно». «По рукам. Только у меня есть просьба», — обдумав ситуацию, заявил Нэ Ли. «Что за просьба? Выкладывай, не стесняйся», — захохотал Сокун И. «В составе лекарства много компонентов, их трудно соотнести. Я бы хотел прямо на месте испытать его действие на Дуаньцзяне», — заявил Нэ Ли, внимательно наблюдая, какова будет реакция главы на его предложение. Сокун И нахмурился. Он не понимал, почему племянничку так важен этот темнокрылый выродок, и опасался принять неверное решение. Но ведь мальчишка и впрямь испытывал на пленнике какие-то препараты, иначе с чего бы он так визжал? К тому же Дуань Дзянь едва ли достиг 3 золотых звезд, так что проблем с ним не будет. «Годится, бери с собой подопытного», — ухмыльнулся глава Сереброкрылых. «Готовься, завтра отправляйтесь, камни света будут у моих людей». Сокун И решил поспешить, чтобы дорогой гость не успел придумать какую-нибудь уловку. «Без проблем», — согласился Ли, который уже составил план действий и отправиться в путь мог хоть прямо сейчас. Сокун И довольно сощурился. Он был абсолютно уверен, пока у него в руках дружки-мальчишки и та хорошенькая цыпочка, молодой господин Лэйчжо обязательно вернется. Ли еще поболтал с главой Сереброкрылых, пытаясь и так, и эдак заполучить камни света в свое распоряжение. Дескать, на всякий случай, надо бы иметь их под рукой, но старый лис, как только речь заходила о камнях, тут же менял тему разговора. Было ясно, что он не позволит племянничку распоряжаться артефактами. Смирившись с поражением, Ли распрощался с Сокуном И. «Ну что, Хун Юэ, думаешь, Лэйчжо попытается надуть нас?» Глаза только что улыбавшегося главы сверкнули, словно стальной клинок. «Пусть попробует. Он жалостливый, как баба. Пока мы держим здесь его друзей, мальчишка словно бычок на веревочке». Презрительно скривила губы принцесса, припомнив, как Лэйчжо вступился за рабов в шахте. «Уж если он за незнакомых переживает, то друзей в беде точно не бросит». «Ну и ладно», — ухмыльнулся успокоившийся Сокун И. «Если удастся победить болезнь, терзающую нашу семью, остальных кланов можно будет не опасаться. Как только я объединю их под своей властью, мы отправимся посмотреть на внешний мир». Внешний мир пугал его, но здешний вечный сумрак, нехватка продовольствия и постоянная угроза нападений демонических зверей вынуждали главу думать о новых перспективах. «Вы пока остаетесь здесь. Начинаем действовать через 10 дней, считая с сегодняшнего вечера. Как только я начну действовать, вы немедленно бежите отсюда, следуя вот этим маршрутам». Нелли, развернув карту, показал направление движения своим товарищам. Эту подробную карту он нарисовал, изучив территорию владений клана Серебряных Крыльев во время ежедневных прогулок. Сяонин и все остальные смотрели на чертеж во все глаза, запоминая детали. Все было готово, каждый знал, что ему надлежит делать. Клану Серебряных Крыльев покажется, что само небо перевернулось, а земля опрокинулась, усмехнулся Ли. Глаза Дуань Дзяня вспыхнули огнем. Слишком долго он ждал шанса отомстить своим мучителям. Ночь минула быстро, и на рассвете в покое гостей явились 5 золотых заклинателей. «Нам пора, молодой господин Лэйчжо», — почтительно промолвил старший из них, заклинатель уровня 5 золотых. Заметив сидевшего в углу с поникшей головой Дуань Дзяня, он презрительно хмыкнул и отвернулся. «Меня зовут Сокун Дзюэ. В этом путешествии я отвечаю за безопасность молодого господина». «Камни света у вас?» – спросил Ли. «Разумеется, молодой господин Лэй. Извольте удостовериться». И Сокун Дзюэ продемонстрировал на ладони несколько кристаллов. «Их около 50, они в моем пространственном кольце». Это действительно были камни света. Однако, когда Ли протянул руку, чтобы взять их, Сокун Дзюэ тут же сжал кулак и ухмыльнулся. «Нам и впрямь уже пора, господин Лэйчжо». Вероятно, Сокун И, старый хрыч, наказал ему ни в коем случае не позволять племянничку завладеть камнями. Как ни в чем не бывало, Ли улыбнулся. «Раз так, выступаем». «Осторожней там, Нали», — сказал Дудзе. Остальные поддакнули. И только Сяонин ничего не сказала, но в ее глазах застыла тревога. «Не волнуйтесь, тренируйтесь усердно, а я скоро вернусь», — улыбнулся Ли. Сокун Дзюэ изо всей силы пнул Дуань Дзяня и презрительно процедил. «А ну вставай, ублюдок!» Дуаньцзянь вскинул голову и с ненавистью посмотрел на мучителя. Его выдержке можно было позавидовать, ведь он мог раздавить Сереброкрылого одним пальцем. «Не смей пялиться на меня, тварь!» Наступив на голову пленника, Сокун Цзюэ безжалостно вдавил его лицом в землю, а потом принялся методично топтать. «Отродье бесстыжей шлюхи, что спала с чужаком! Везет тебе, не сдох еще!» Темнокрылый стиснул зубы, его глаза пылали огнем. Дело плохо. Если сейчас он сорвется, все на смарку. Выступив вперед, Ли заявил: «Братец Зюэ, нет смысла тратить нервы на это ничтожество. Если моя подопытная крыса укусила тебя, у меня есть чудодейственный бальзам, чтобы залечить рану». Щедрый подарок не произвел особого впечатления на Сокуна Цзюэ. Он преспокойно убрал флакончики в пространственное кольцо, плюнул на пленника и заявил: «Веди себя смирно, выродок, а не то шкуру сдеру». Дуаньцзянь поднял голову, но не сказал ни слова. Ли восхищался его выдержкой. Такое не каждый может стерпеть. Если он сможет подняться над ненавистью к клану Серебряных Крыльев, его ждет великое будущее. Попрощавшись с друзьями, Нели двинулся вперед за Сокуном Цзюэ. Следом два золотых заклинателя конвоировали скованного цепью Дуаньцзяня. Из окна дворца, расположенного на вершине дерева, Сокун И и принцесса Хун Юэ наблюдали за тем, как маленький отряд пересек территорию клана Серебряных Крыльев и растворился в сумраке пустошей. «Как только Лэй Джо вернется с лекарством, надо тут же прикончить Дуаньцзяня. Пока жив этот ублюдок, я не успокоюсь», — тяжело вздохнул глава. Хун Юэ, конечно, удивилась, почему ее отец, легендарный заклинатель, так переживает из-за пленника, который всего лишь золотого уровня, но ответила: «Займусь этим лично». Группа из 7 человек пересекала бескрайнюю пустошь. Впереди продвигались 2 золотых заклинателя на случай, если понадобится расчищать остальным путь среди полчищ багровых дьяволов. Пока что мрачная равнина была пустынна и тиха, но спокойствие это не прибавляло. Сокун Цзюэ ни на мгновение не позволял себе расслабиться, зная, что здесь на каждом шагу поджидает опасность. «Уи-уи!» Тишину прервал пронзительный визг, эхом отразившийся от далеких гор. И словно из-под земли появились полчища багровых дьяволов. Устилая путь трупами сородичей, они накатывали на путников волна за волной, их собиралось все больше. Мерзкие бестии! Настроение Сокуна Цзюэ испортилось окончательно. Сейчас он мог бы кувыркаться в постельке с какой-нибудь красоткой в безопасных владениях клана Серебряных Крыльев, а вместо этого вынужден тащиться к черту на куличке по милости проклятущего Лэй Джо. «Если мы немедленно не придумаем, как их уничтожить, они нас сметут», — заметил заклинатель уровня 3 золотых звезд. Ли незаметно подмигнул Дуаньцзяню. «Раз им выдали сопровождающих, пусть они корячатся, а мы на это поглазеем». «Черт побери!» — Сокун Цзюэ обнажил меч и врубился в очередную волну багровых дьяволов, располовинивая их мощными ударами. «Хрясь! Хрясь!» — началась настоящая мясорубка. Призвав всю свою духовную силу, золотые заклинатели непрерывно крошили тварей на мелкие кусочки. Так продолжалось несколько часов. Вокруг громоздились курганы окровавленных останков багровых дьяволов, но им конца и края не было. Сереброкрылые уже запыхались и устали, а господин Лэй Джо все это время безмятежно сидел на высокой каменной глыбе и в ус не дул. От такого зрелища Сокун Цзюэ аж зубами заскрежетал. «Теперь твоя очередь», — заявил Ли. Глава 148. Сокун Цзюэ нахмурился. Он не понял, что означала фраза, небрежно брошенная на Ли. И тут его оглушил яростный рев. Мышцы Дуаньцзяня вздулись буграми, стальные цепи, сковывавшие его, лопнули и с лязгом осыпались на земь. Сереброкрылые разинули рты. Какой же силой надо обладать, чтобы порвать тяжелые цепи, как шелковые нити? Что происходит? Первым опомнился Сокун Зюи и завопил: «Быстро! Прикончите его!» Трое золотых ринулись на Дуаньцзяня, со свистом рассекая воздух клинками мечей. «Сдохни!» — с ненавистью заорали они, и все трое одновременно вонзили мечи в тело Дзяня. «Дзанг! Дзанг! Дзанг!» Казалось, клинки с лязгом скользнули по стали. Дуаньцзянь не получил ни единой раны, ни капли крови не выступило на его коже. «Да что ж такое? Почему у этой твари бока крепкие, как скала?» Взвыл в отчаянии Сокун Дзюэ. Нели ухмыльнулся. Это благодаря крови черного дракона, Хэйлуна, текущей в жилах Дуаньцзяня. Все существа из рода нагов обладают необычайной физической мощью. Их плоть тверже стали, подвергшейся многократной закалке. Поэтому слабакам золотого уровня Дуаньцзяня даже не поцарапать. С неукротимой решимостью во взоре темнокрылый схватил одного из мечников, дернул к себе и нанес мощный удар. Это было подобно взрыву, эпицентром которого стал кулак Дуаньцзяня. Волна энергии от удара потрясла окрестности. Сам удар пришелся в живот Сереброкрылому, и тот, с исказившимся от боли лицом, отлетел на несколько сотен метров, кувыркаясь, словно тряпичная кукла. Когда он, наконец, рухнул на земь, было очевидно, что ему пришел конец. Беззащитный кролик вдруг обернулся тигром-людоедом. Неужели это как-то связано... «Молодой господин Лэй, что это значит?» Глаза Сокуна Дзюи налились кровью. Нели пожал плечами. «Ты меня спрашиваешь? Дуаньцзянь сердит на вас, парни, я не при делах». Чуя, что дела плохи, Сокун Дзюи вытащил огромный меч. Было ясно, что темнокрылый ублюдок необычайно силен. Бум! Дзанг! Хрясь! На Дуаньцзяня навалились два золотых, отчаянно рубя мечами, но их удары не оставляли на его теле ни царапины, а в ответ они зарабатывали тяжелые тумаки. Дзянь особо не напрягался. Бил в треть своей силы, но этого было вполне достаточно. Тудум! И еще один золотой отправился в полет. Осталось трое. Дуаньцзянь скользнул взглядом по обступившим его противникам и в упор уставился на Сокуна Дзюэ. «Вот он, тот, кто посмел топтать его ногами, тот, кто поносил его мать последними словами, тот, кто посмел погладить дракона против чешуи. Вы все умрете». Дуаньцзянь вспоминал то время, когда отец и матушка, чтобы спасти его, постоянно скрывались от преследователей. Хотя им всем ежесекундно угрожала смертельная опасность, темнокрылый тосковал по тем дням, потому что тогда они были все вместе. Все закончилось, когда их отыскал клан Серебряных Крыльев. Дуаньцзянь собственными глазами видел, как погибли родители, как перед смертью они умоляли пощадить его. Тому, кто не пережил такое, не понять, как его сердце не разорвалось от боли. И пока это сердце билось, поддерживая в нем жизнь, все, что касалось отца и матери, для Дуаньцзяня было свято. Он перенес столько страданий и невзгод, терпел надменное презрение Сереброкрылых, сносил издевательства, жил лишь ради того мига, когда представится шанс отплатить за все разом. Глаза Дуаньцзяня налились кровью, словно у взбесившегося зверя. Скованный цепями пленник вырвался на свободу и превратился в жуткого монстра. Сокуна Дзюэ охватил ужас, когда он осознал весьма смутно, какая расплата ждет его за годы мучений и невзгод, пережитых Дуаньцзянем в рабстве. «Атакуем разом и убьем его!» – завопил Сокун Дзюэ. Повинуясь его команде, двое золотых ринулись вперед, а сам командир рванул на утек так, что пятки засверкали. Пум! Цанг! Не оглядываясь на звуки сражения, Сокун Дзюэ уносил ноги прочь, но через несколько сотен метров Нели загородил ему дорогу. «Сдохнуть захотел, Лэй Джо!» И Сокун Дзюэ взмахнул огромным мечом. «Я не собирался драться с тобой, но справедливость в отношении Дуаньцзяня должна быть восстановлена». С этими словами Нели мгновенно трансформировался в клыкастого панду и зарыгнул черную и белую сферы. Увидев летящие в него по перекрещивающейся спиральной траектории странные объекты, Сокун Цзюэ перепугался и поспешил отскочить в сторону. Давненько ему не приходилось сражаться с заклинателем демонов. Бум! Столкнувшись, черная и белая сферы сдетонировали, и взрывной волной Сокуна Цзюэ отшвырнуло на несколько десятков метров. Неудивительно, что после приземления вид у Сереброкрылого был такой, словно по нему проскакало стадо буйволов. На его физиономии запечатлелось выражение крайнего изумления. «Откуда такая сила? Этот Лэйджо всех надул! Какой там серебряный, он же как минимум золотой заклинатель демонов!» Отлетевшие от Дуанцзяня двое золотых рухнули на землю с характерным хрустом ломающихся костей и больше не пошевелились. Дуанцзянь неторопливо направился к последнему из выживших. «Ты чего?» В отчаянии взвизгнул Сокун Цзюэ, понимая, что не выстоит против этого ужасного монстра и секунды. Дуанцзянь ступал легко, но земля под его ногами покрывалась сеткой трещин. Наполненный ужасающей силой, он был подобен готовому извергнуться вулкану. «Ты оскорбил мою мать!» Это сдавленное рычание, казалось, вырвалось из самой преисподней. «Да, да, прости меня, пощади!» Испуганно блеял Сокун Цзюэ, пятясь назад. «С чего бы это?» Дуанцзянь неумолимо наступал, а он сконцентрировал всю силу в кулаках. Потоки воздуха вихрем свивались вокруг них. Когда до неумолимо надвигавшейся гибели оставалось метров 10, Сокун Цзюэ взвыл от ярости и отчаяния и проглотил сразу 6 неочищенных кристаллов крови. «Грар!» Кристаллы крови мгновенно наполнили организм Сереброкрылого силой. Мышцы вздулись, кости затрещали, удлиняясь, а тело разбухло, разорвав одежду в клочья. Даже легендарный заклинатель не смог бы за столь короткое время поглотить сразу 6 кристаллов крови, тем более Сокун Цзюэ, у которого было всего 5 золотых звезд. Теперь в его теле бушевал океан неконтролируемой силы. Сокун Цзюэ занес кулак для удара. Стоя перед горой бугрящихся мышц, Дуанцзянь бесстрашно замахнулся. Бум! Кулаки столкнулись с такой силой, что ударной волной смело все вокруг в радиусе сотни метров, а земля пошла трещинами. «Как же так?» – ужаснулся Сокун Цзюэ. После приема 6 кристаллов крови его мощь увеличилась до предела. Каналы, по которым бурля неслись потоки духовной силы, рвались, не выдерживая напора. Но он все равно не смог одолеть Дуанцзяня. Бум-бум-бум! Дуанцзянь пинком отправил противника в небо и обрушил на него град яростных ударов. Он пинал огромного Сокуна Цзюэ, словно мяч, а потом безжалостно впечатал в землю. От падения этой туши образовался огромный кратер. Сокун Цзюэ увидел несущегося прямо на него, подобно комете Дуанцзяня, и, собрав оставшиеся силы, встретил его ударом кулака в живот. Дуанцзянь отлетел, кувыркаясь в сторону, и рухнул на землю. До этого Сокуну Цзюэ не удавалось нанести хоть какой-либо серьезный урон своему противнику, и он воспрял было духом. Но Дуанцзянь, вытерев сочившуюся из угла рта кровь, тут же вскочил и с разворота безжалостно врезал Сереброкрылому ногой. Сокун Цзюэ едва успел откатиться в сторону. От удара в земле разверзлась немаленькая воронка. «Что за ужасная сила? Он равен по силе легендарному!» Сокун Цзюэ побледнел как полотно, и не только от страха. Сила, выделенная 6 поглощенными им кристаллами крови, полностью вышла из-под контроля, повредив каналы духовной силы. Если не сейчас, то потом бежать будет поздно. Зажимая рану в груди, Сокун Цзюэ опрометью бросился прочь, словно бездомный пес, спасающийся от живодеров. «Сбежать решил? Не уйдешь!» – раздался за спиной голос Дуанцзяня. Этот человек был соучастником убийства его родителей. Как он мог его упустить? Гнев воспламенил драконью кровь, текущую в жилах темнокрылого. Пламя ярости Хайлуна. Из открытого рта Дуаньцзяня вырвался мощный язык черного пламени, обернувшийся Хайлуном, черным драконом. Он вмиг настиг беглеца. Пронзительно завизжал Сокун Цзюэ, и бушующее пламя с ревом поглотило его. А когда оно, наконец, угасло, на пространстве в сотню метров не осталось ничего, кроме пепла и глубокой ямы, выжженной в земле. Пламя ярости Хайлуна? Ли не предполагал, что Дуаньцзянь сумеет использовать эту боевую технику нагов намного более мощную, чем его собственная взрывная мощь изначальной инь-янь-цы. Испепелив противника, Дуаньцзянь зашатался в изнеможении и рухнул на колени. По щекам его текли слезы. Он плакал навзрыд, как ребенок, впервые за долгие годы мучений и унижений, позволив себе выпустить наружу всю свою боль. Сквозь пелену слез он видел ласковую маму и доброго отца. Они бежали по степи, протягивая ему руки, зовя за собой. «Отец! Мама!» Захлебываясь слезами, прошептал темнокрылый и потянулся к ним. Но пальцы схватили пустоту, и силуэты родителей растаяли вдали. Глава 149. Жемчужина духа вьюги. Нелли не проронил ни слова. В прошлом он тоже пережил боль от потери родителей, поэтому понимал чувства Дуаньцзяня. Но испытания не сломили, а закалили дух темнокрылого. Вскоре он смахнул набежавшие слезы. Опустившись на одно колено перед Ли, Дуаньцзянь решительно заявил: «Я готов исполнить любой ваш приказ». Он рассуждал просто. Словно Богу служить тому, кто дал шанс отомстить мучителям, исполняя его волю любой ценой. Обшарив окрестности, Ли нашел пространственное кольцо, все, что осталось от Сокуна Цзюэ. Проверив его содержимое, он обнаружил, что кроме пяти десятков камней света, там было много оружия, доспехов, лекарственных препаратов, минералов, одним словом, весьма ценных вещей, а также запас провизии на несколько лет. Но главное, конечно, камни света. С ними можно было покинуть этот неприветливый мирок хоть сейчас. Нашлись и кольца остальных сереброкрылых. Содержимое там было не такое богатое, но тоже кое-что полезное имелось. Что ж, через 10 дней мы устроим серебряным крыльям грандиозный шухер и заберем оттуда наших ребят. Нелли окинул взглядом возвышающиеся у линии горизонта горы и спросил Дуаньцзяня: «Ты ведь знаешь, какие там в горах еще кланы живут? Опиши обстановку». «Всего, господин, 13 кланов. И отношения между ними весьма сложные. Некоторые заключили между собой союз, некоторые враждуют. Три клана самые сильные – Серебряные Крылья, Божественное Пламя и Серые Волки. Во главе каждого стоит легендарный, а у остальных кланов никого сильнее стальных нет. Но все смогли выжить в этих диких и полных опасностей горах, а значит, чего-то стоит. Кроме 13 кланов есть множество деревень. До полноценных кланов они силы не дотягивают, там сильнее золотых мастеров нет. Деревни платят кланам дань, чтобы кланы их не поработили», — пояснил ситуацию Дуаньцзянь. «Значит, трое легендарных и целая куча стальных. В этом мире оказывается немало сильных бойцов. Но здесь вряд ли много высокоуровневых демонических духов, подходящих для слияния с легендарными заклинателями. А это значит, что они, скорее всего, не заклинатели, а воины легендарного уровня. Сильные, конечно, но легендарному заклинателю Емо в подметки не годятся. Все эти кланы воображали себя царями горы и своевольничали, воображая, что никто не окажет им сопротивления. Какой из этих кланов ведет самую справедливую политику по отношению к остальным?» – спросил Ли. «Клан Божественного Пламени, господин. Силой они уступают только клану Серебряных Крыльев. Серебряные Крылья попытались подчинить себе остальных, а клан Божественного Пламени заключил против них союз с четырьмя другими кланами. Серебряные крылья так и не решились ничего предпринять. Здесь вольный торговый город, он никому не принадлежал, и творились там всякие безобразия. Советом кланов было решено передать его под управление одного из сильных кланов. Ублюдок Соккун-И хотел заполучить город себе, но 11 кланов единодушно постановили передать его под юрисдикцию Божественного Пламени, так как только тот клан способен управлять справедливо и беспристрастно, пояснил Дуанцзянь. «Город, говоришь?» У Нели от удивления брови поползли вверх. «У нас 10 дней в запасе. Пошли посмотрим, что там за город. Может, найдем что полезное?» «Никак нельзя!» – заволновался Дуанцзянь. «В городе у каждого клана свои глаза и уши. Там есть люди из семьи Серебряных Крыльев. Стоит нам там объявиться, уже через час Соккун-И обо всем прознает». «Это пустяки!» – улыбнулся Ли, вытащил флакон и густо смазал содержимым свое лицо. Не прошло и минуты, как его лицо совершенно изменилось. Дуанцзянь глазам своим не верил. Перед ним стоял совершенно другой человек. «Теперь твоя очередь». Ли передал темнокрылому специально для такого случая изготовленную мазь Юньни. Дуанцзянь тоже намазался и превратился в уродливого громилу. «Ха-ха!» Не смог держать веселье Ли. Уж больно прикольно выглядел теперь крылатый красавчик. «Чтобы получилось посимпатичнее, сноровка нужна, ну да и так сойдет». Дуанцзянь, правда, из-за своего нового облика явно комплексовал, что не помешало ему быстренько прикопать 5 трупов лучших бойцов клана Серебряных Крыльев. По небу неслись двое. Нели висел, держась за Дуанцзяня, пока они добирались до торгового города 13 кланов. Трудно себе представить, что среди гор, кишащих демоническими монстрами, может находиться столь оживленный поселок. Рынок тянулся на много ли. Его окружали сложенные из толстых бревен постройки и дозорные башни. Торговцы разложили товары прямо на земле, но купля-продажа шла бойко. Кто-то зазывал покупателей, кто-то торговался. Шум стоял несусветный. Тут явно были люди не только из 13 кланов, но и из соседних деревень. Только вот одеты не богато, да и выглядели все какими-то недокормленными. Дуанцзянь рассказывал, что с продуктами здесь туго. В кланах еще туда-сюда, но без излишеств. Едва сводят концы с концами, а вот деревни бедствуют. Мясо большинства демонических зверей отвратительно на вкус, питаться им нельзя. Несколько более-менее съедобных видов почти истребили. Народ обходился тем, что растет в полях и собирается в горах, ягодами да грибами. Так что продукты здесь буквально на вес золота. Нели вопрос со снабжением провизии не волновал. Вокруг Светозара тоже кишели демонические звери, и мяса тех, кто ежедневно отстреливали в окрестностях города, для жителей хватало с избытком. Обширные поля в пределах городских стен давали хорошие урожаи. Так что до прихода в этот мир Ли запасся провизией на 2 года и хранил ее в пространственном кольце. А с теми припасами, что хранили в своих кольцах бойцы клана Серебряных Крыльев, он мог вообще не беспокоиться по этому поводу. Ли другое зацепило. Неочищенный кристалл крови стоил на рынке примерно столько же, сколько кусок мяса, а камень души дракона – как мешок провизии. Эти люди вообще осознавали ценность обмениваемых артефактов? Ну ладно, кристалл крови, но оружие, инкрустированное камнем души дракона, становилось в несколько раз мощнее. Во внешнем мире эти предметы чрезвычайно редки, а здесь их полным-полно. Ли приметил несколько лавок, где ими торговали. «Здесь в горах много шахт, где добывают такие камни. Они повсюду», – сказал Дуанцзянь, заметив, с каким волнением Нели вертит в руках камень души дракона. «Так это весьма распространенный минерал?» Ли показал темнокрылому заинтересовавший его образец. «Ты знаешь, как его используют?» «Очищают и изготавливают наконечники стрел. Такие стрелы очень эффективны против демонических зверей, поэтому их применяют все кланы», — пояснил Дуанцзянь. «Только вот наконечники плавятся после попадания в зверя, и повторно их уже не используешь. Поэтому расход большой». «Одноразовые наконечники?» У Нели пропал дар речи. когда он узнал, как нерочительно относятся к ценнейшим дарам природы. «Дуанзянь, обменяй это на 1000 кристаллов крови, 1000 камней души дракона и другие камни». Без колебаний отдал Ли темнокрылому пространственное кольцо, набитое провиантом, а сам с азартом охотника принялся рассматривать разложенные товары. Внезапно он заметил нечто странное – сложную металлическую конструкцию сферической формы. Этот предмет был явно создан руками великого мастера. Но для чего он? Артефакт лежал среди скудного набора предметов, что продавал изможденный старик в лохмотьях. В его потухших глазах застыло скорбное выражение. Взяв сферу в руки, Ли заметил внутри металлической конструкции кристалл, в глубине которого кружило вьюга, образуя вереницу бесконечно меняющихся образов. Все его существо затрепетало от восторга. Он держал в руках самую настоящую жемчужину духа вьюги. «Молодой господин, это сокровище я унаследовал от своего деда. Оно 500 лет передавалось по наследству из поколения в поколение. Я никогда бы не решился его продать, если бы моя семья не оказалась в таком положении», — тихо просипел старик. «Сколько вы хотите за этот предмет?» — спросил Ли. 5 мешков провизии, и он ваш», — заявил хитро прищурившись старик, вероятно, надеясь облапошить дурачка, польстившегося на непонятный хлам. «Чё? 5 мешков?» — взвизгнул фальцетом Ли. «Старик, видать, шутит. 5 мешков жратвы за жемчужину духа в юге? Это же один из 9 великих камней духа. С ним заклинатель демонов, обладающий соответствующим типом сосуда души, может в несколько раз увеличить объем духовной силы, и все его техники обретут невиданную мощь. Воистину, божественный артефакт!» 5 слишком дорого, тогда за 3. Неправильно истолковав выражение глубочайшего потрясения, отразившееся на лице Нелли, старик перепугался, что теряет клиента, и сразу сбил цену. Сухо кашлянул Ли, стараясь взять себя в руки. Он понял, в чем дело. После темных времен назначение многих артефактов было забыто, и хотя вещь досталась ему по наследству, старик не знал, чем он владеет, и не понимал истинной ценности предмета. Если семья голодает, есть ли смысл дорожить бесполезным наследием предков? Старик умоляюще смотрел на покупателя. «Хоть 2 мешка! Дешевле не могу, молодой господин!» Глядя на старика, Ли пытался сообразить, как поступить. Артефакт просто бесценен, но старик не сознавал этого. Обмануть его было бы бесчестно, однако больше, чем в бесполезной вещице, старик нуждался в пище. 20 мешков провизии и 5 дзыней мяса и точка», — заявил Ли небрежным жестом, извлекая из пространственного кольца продукты. Больше старик вряд ли унес бы. Старик ошарашенно смотрел на громоздящуюся у его ног груду мешков. По его морщинистым щекам потекли слезы, и он принялся истово кланяться доброму господину. Глава 150. Свитки символов. Семья старика достигла состояния, когда, как говорят, уже и горы истощились, и реки иссякли. Не осталось даже того, что можно было бы продать в обмен на еду. Что такое жемчужина духа вьюги и как ей пользоваться, старик не знал, и не было никого в округе, кто желал бы ее купить. Дома 2 внучонка скулили, прося еды, и старик, не зная, что еще предпринять, потащился на рынок в надежде выручить за безделушку хоть пару мешков какой-нибудь еды. Он и не мечтал, что ему так повезет. «Эх, старик, если бы я отдал всю еду, что у меня есть, в обмен на эту реликвию, ты все равно продешевил бы», — подумал Нелли, а вслух спросил, «может, тебе еще что-то нужно?» Он дал бы взамен жемчужины старику несколько действительно ценных предметов, но понимал, что это лишь навлечет на того беду. «Не знал, что за эту вещицу можно выменить столько еды! Хвала небесам, больше мне желать нечего!» Старик поклонился до земли, а потом, обернувшись к двум костлявым подросткам, шикнул на них. «А ну-ка, старший ню, второй ню, что столбом стоите? Живо кланяйтесь благодетелю!» Подростки принялись истово кланяться. Нелли тяжело вздохнул, выложил на прилавок еще 5 мешков провизии и несколько кусков мяса, а жемчужину убрал в пространственное кольцо. У старика при виде громоздящейся перед ним горы еды слезы из глаз полились ручьем, и он дребезжащим голосом проблеял: «Да благословят вас небеса здоровьем и долголетием, господин!» Торговцы по соседству смотрели на старика с нескрываемой завистью. Но жадными взглядами все и ограничилось. На территории города закон и порядок поддерживал клан Божественного Пламени. Никто не осмеливался творить бесчинство. Дуаньцзянь, старательно обойдя весь городок, выменял за еду множество кристаллов крови и духовных кристаллов дракона. Несколько из них Нели отдал Дуаньцзяню со словами: «Духовные кристаллы дракона могут быть невероятно полезны тому, в чьих жилах течет кровь семейства нагов. Они закалят твою духовную силу до крепости стали. Придет время, и я подыщу тебе демонический дух зверя семейства нагов, чтобы ты смог стать заклинателем». Такие демонические духи – большая редкость, но что поделаешь? Дуаньцзяню подойдет только демонический дух какого-нибудь крылатого змея. «Благодарю тебя, господин», – почтительно промолвил Дуаньцзянь. Бродя по рынку, Нели прикупил еще несколько полезных вещиц, пока не подошел к огромному зданию, украшенному по фасаду гигантских размеров транспарантом с надписью «Божественное пламя». Народ непрерывным потоком входил и выходил через распахнутые двери. Повинуясь внезапному порыву, Ли заявил: «Давай-ка заглянем сюда». Ему было интересно все, что касалось этого семейства. Если то, что Дуаньцзянь говорил о клане Божественного Пламени, окажется правдой, наладить с ней отношения будет весьма полезно. На всех 7 этажах магазина шла бойкая торговля. На первом продавали разного рода лекарственные травы, руды, минералы, оружие и всякую мелочевку. И так как Ли ничего из этого не нужно было, они с Дуаньцзянем поднялись выше. Там были выставлены на продажу свитки и книги с описанием различных боевых техник. Так Ли и Дуаньцзянь прошли 5 этажей, но ничего из представленного на витринах не привлекло их внимания. На 6-м этаже Ли задержался перед стойкой с огромным черным как смоль мечом, пышущим во все стороны жарким черным пламенем. Заметив, что потенциальный клиент заинтересовался товаром, к нему тут же подошел продавец. Толстячок средних лет расплылся в улыбке от уха до уха и затараторил: «А вы сразу видно в оружии разбираетесь. Меч выкован в черном пламени, невероятно острый, рубит железо как глину, инкрустирован кристаллом бушующего пламени, заключающим в себе силу стихии огня. Не только рубит, но и огнем палит». «Сколько просите?» «Меняем товар на товар. Все зависит от того, что предложите взамен», – засмеялся толстячок. Ли задумался. У него с собой было немало разных лекарственных препаратов, но что предложить? Наконец, он извлек пилюлю эликсира концентрации духовной силы и небрежно бросил ее продавцу со словами: «Надеюсь, этого будет достаточно». По сравнению с эликсиром укрепления духовной силы, что ранее предлагал местным Нели, это был препарат намного более эффективный и ценный. Толстячок понюхал пилюлю, и глаза его загорелись. «Какая прелесть! Это же эликсир концентрации духовной силы! В темные времена мы потеряли мастеров-алхимиков, секреты их мастерства утеряны. Тот, кто способен такое сделать, воистину ценнее пера феникса и рога единорога». А толстячок-то профессионал в своем деле, раз смог по запаху определить, что за препарат ему предложили. Продавец задумался, а потом заявил: «Если хотите обменять чернопламенный меч на этот препарат, одной пилюли недостаточно. Меч стоит 200 таких пилюль». Нели зря опасался, что эликсира ему не хватит. По его прикидкам, меч стоил не меньше 1000 пилюль. Здесь ровно 200 штук. Ли извлек из пространственного кольца 2 флакона с пилюлями и передал их продавцу. Толстячок никак не ожидал, что Нели вот так запросто отдаст ему 200 пилюль редчайшего препарата. С ними вся семья божественного пламени станет намного сильнее. Те, кто достиг 5 серебряных или золотых звезд, смогут подняться на новый уровень. Препараты больше 100 лет не хранятся, а умелых алхимиков в наше время можно по пальцам одной руки перечесть. Так что эликсир концентрации духовной силы, предложенный Нели в обмен на меч, считался здесь страшным дефицитом. Что же касается чернопламенного меча, то с темных времен в кольцах у каждого, кто попал в этот мир, хранилось множество подобных реликвий ушедших эпох, и в этом оружии ничего уникального не было. Ли небрежно бросил свое приобретение Дуаньцзяню. «Держи, он твой». Для Дуаньцзяня меч и был куплен. Кому лучше подойдет чернопламенный, как не тому, в чьих жилах течет кровь Хайлуна, черного дракона? Хоть вместе они недавно, но Ли уже понял, что темнокрылый из той породы людей, что не успокоится, пока за зло не отомстит, а за добро не отблагодарит сторицей. Потому и готов был ради нового товарища тряхнуть мошной. Дуаньцзянь остолбенел, не веря в свою удачу, потом его глаза вспыхнули восторгом, и он низко поклонился своему господину. Пересчитывая полагающиеся за меч пилюли, толстячок умильно улыбнулся. «Дозвольте спросить, уважаемый господин, вы, вероятно, алхимик?» Ли смерил его взглядом и надменно кивнул. «Верно». Глаза толстячка масляно заблестели, и он с величайшей почтительностью спросил. «Мое имя Ли Фу. А как вас звать-величать, из какой вы семьи будете?» «Я не принадлежу ни к какой семье. Что же до моего имени, то вам его знать не обязательно». С аристократическим безразличием произнес Нели, не удостаивая торговца взглядом. Ли Фу, конечно, это задело, но вида он не понял. Хороших алхимиков нынче мало, поэтому-то они себе цену набивать гораздо. Поклонившись, толстячок сказал. «Господин алхимик, семья божественного пламени была бы рада пригласить вас на службу. Если вы согласны, я готов немедленно передать ваши условия главе семьи». «Наниматься к вам я не намерен. Предпочитаю не связывать себя служебными обязанностями. Однако от взаимовыгодного сотрудничества не откажусь», — ответил Нели, торжествуя. «Он никогда ничего не делал просто так». Предлагая в обмен за меч эликсир концентрации духовной силы, Ли предполагал подобную реакцию. Даже удивительно, что этот самый Ли Фу так легко клюнул на приманку. «Сотрудничество? Само собой. Уважаемый господин обозначит, чего хотел бы от сотрудничества с нами. Торговый дом семьи Божественного Пламени готов предоставить вам широчайший выбор разнообразных ингредиентов». Затараторил Ли Фу, предлагая важному клиенту то, что его должно было заинтересовать более всего. Со снисходительной усмешкой Ли заявил, «Я не испытываю недостатка в ингредиентах. Не знаю пока, чего я желал бы в обмен на сотрудничество. Я пришел сюда приглядеть что-либо себе по нраву, но...» Ли Фу не смог скрыть своего разочарования. Раз клиент не захотел покупать алхимическое сырье, то и сотрудничать не пожелает. Того гляди, решат, что он, Ли Фу, совсем мышей не ловит. А Нели уже двинулся прочь, с безразличием скользя взглядом по витринам с товарами. На 6-м этаже ему ничто не приглянулось, и он направился на 7-й. Там возле каждой витрины стояла охрана в полном вооружении. Простонародье сюда не пускали, но Нели был алхимиком, и Ли Фу приказал ему не препятствовать. Товар здесь был выставлен раритетный. Сокровище эпох, предшествующих темным временам. Сердце Нели взволнованно забилось в предвкушении удивительных открытий, а Ли Фу тихонько отступил назад, чтобы дать клиенту созреть. Ли, разумеется, заметил хитрую тактику торговца. Но раз уж попал в сокровищницу, глупо уходить с пустыми руками. Осматривая товары, он приметил груду испещренных символами свитков. «Это же символы! Техник легендарного уровня! Целых 7 свитков!» «Свитками интересуешься, братец?» — обратился к Ли подросток лет 16-17 в роскошном парчевом одеянии. Держался он весьма напыщенно. Вероятно, Ли Фу позвал кого-то из семьи Божественного Пламени. «Не скрою, есть такое дело», — ответил Ли, нисколько не смущаясь видом собеседника. «Ценная вещь, наследие эпох, предшествовавших темным временам, написаны кровью демонического зверя, но чернила выцвели от времени, так что использовать не представляется возможным. И толку никакого, и выбросить жалко», — вздохнул юноша, сокрушенно качая головой. «Свитки, созданные до темных времен, действительно очень древние, да еще зачастую хранились в ужасных условиях. Но выцветшие чернила из крови легендарного демонического зверя можно вновь заставить сиять золотом. Раз вам эти свитки не особо нужны, может, у меня получилось бы восстановить их?» — улыбнулся Нелли. «Вам не надо, нам сойдет». Глава 151. Обмен. Молодой пижон с удивлением возрился на Нелли. Неужели этот тип собирается купить свитки, чтобы изучать их? В нынешние времена мастера начертаний днем с огнем не сыщешь, тем более такого, чтобы хоть что-то смыслил в символах легендарного уровня. «Раз уж эти свитки так пришлись вам по вкусу, то я, пожалуй, подарю их», — с чистосердечной улыбкой промолвил юноша. Ли с уважением посмотрел на него. «Этот парень достоин того, чтобы стать старейшиной влиятельного семейства, и действует намного тоньше, чем торговец Ли Фу. Вот так согласись принять от него подарок, а он потребует ответной любезности, и как тут откажешь?» Поэтому Ли покачал в ответ головой. «Награда без труда ничего не стоит. Я хочу эти свитки, но бесплатно не приму». Он извлек из пространственного кольца флакон с пилюлями духовного укрепления, которые были классом выше эликсира концентрации духовной силы, и поставил перед собой на стол, предлагая взамен вот это. Пижон поднес флакон к носу и не смог сдержать эмоций. Он намеревался отказаться от всего, что мог бы предложить взамен за свитки странный покупатель, чтобы вынудить его принять таки подарок и выдвинуть потом ответные условия, но не ожидал, что взамен за свитки предложен будет столь ценный препарат, намного более мощный, чем получил Ли Фу. Это настолько важное приобретение для семьи, что отказаться немыслимо. Нелли сгреб 7 свитков с символами техник легендарного уровня и улыбнулся. «Если еще что интересное пригляжу, готов меняться на эликсиры. Надеюсь, семья Божественного Пламени не будет против?» «Конечно нет. Здесь масса артефактов. Выбирайте, что захотите», — закивал пижон. От такого счастья отказался бы только полный идиот. К тому же было ясно, что этого клиента вокруг пальца не обведешь. В отношениях с алхимиком, у которого в запасе полно ценных препаратов, семья Божественного Пламени не имела права допустить ни малейшей ошибки. Эликсиры имеют неприятное свойство быстро расходоваться, так что всегда полезно иметь возможность пополнить запас. Ли не собирался заводить с кланом Божественного Пламени тесную дружбу, так как для диалога на равных с семьей, в которой есть легендарный мастер, у него пока силенок не доставало, но познакомиться стоило. Поэтому он продолжил осматривать товары и приметил еще кое-что интересное. «Среди такого количества артефактов нашелся, наконец, безатрибутный предмет», — удивился Ли. «Это были 3 сверкающих метательных ножа, воплощение сил изначального хаоса, хундуня, лишенные атрибутов. Неизвестно кем и когда выкованные, они были покрыты сложным узором символов. Должно быть, их создали из кристаллов бога Тянь-И, потому что они лишены атрибутности, и управлять ими может лишь тот, чей сосуд души тоже безатрибутный. Воистину смертоносное оружие, способное прорвать любую оборону. Когда в ножи вливаешь духовную силу, они становятся невидимыми. Даже легендарный заклинатель вряд ли ощутит их ауру, и неосторожность может стоить ему жизни. Отличное оружие для внезапной, убийственной атаки». Нелли решил, что получит этот артефакт во что бы то ни стало. «Сколько стоит набор метательных ножей?» – спросил Нелли. Молодой человек с сомнением протянул. «Ну, предмет очень древний и невероятно мощный, хотя ни у кого не вышло их использовать. Семья Божественного Пламени не готова их продать». «Разумеется, артефактом с безатрибутной природой никто не сможет воспользоваться. Подобная вещь сама себе хозяина выбирает, а пижон, отказываясь ее продавать, просто накручивает цену». «Даже за 10 флаконов с пилюлями духовного укрепления», — прищурился Нелли. «Эликсиров у него полно, что там 10, он и 100 флаконов отдал бы, не моргнув глазом». Но молодой человек улыбнулся и покачал головой. «Боюсь, братец, придется тебя разочаровать». Ли нахмурился. 10 флаконов пилюль духовного укрепления – соблазнительный куш. Клан Божественного Пламени и впрямь не намерен продавать артефакт. Уж не знаю, насколько давно сделаны эти ножи, но они совершенно точно из кристаллов бога Тянь-И. А у этого материала есть одна особенность. Он откликается только человеку с безатрибутным сосудом души. К тому же, чтобы ножами пользоваться, надо разбираться в выгравированных на них сложных символах. Людей с безатрибутным сосудом души – единицы, а те из них, кто способен разобраться в начертаниях, вообще уникальны. Поэтому вам этот набор совершенно бесполезен. Бьюсь об заклад, он уже сотни лет не может найти себе подходящего хозяина, – усмехнулся Ли. Пижон от удивления выпучил глаза. Надо же, какой сведущий попался покупатель! И материал на глазок определил, и расписал, кому оружие подходит. «Кристаллы бога Тянь-И, говорите?» – наморщил лоб молодой человек, припоминая, что знал об артефакте сам. Родня говорила, что ножи передаются по наследству с глубокой древности. А как там насчет всего остального? Если покупатель не врет, то они для семьи и впрямь бесполезны. Заметив, что пижонистый тип колеблется, Ли рассмеялся. «В темном узилище, каким является этот мир, опасности подстерегают со всех сторон. Семейство Божественного Пламени может в любой момент попасть в такие невообразимые обстоятельства, что вопрос будет стоять о выживании всего рода. Так что поможет вам в подобной ситуации? Бесполезное для вас оружие или пилюли духовного укрепления?» Пижон улыбнулся. «Если я даже надумаю продать эти ножи, то уж никак не за 10 флаконов пилюль духовного укрепления. Это слишком дешево». Нелли вынужден был с ним согласиться. Один материал для изготовления оружия, кристаллы бога Тянь-И, стоили никак не меньше 100 флаконов. Однако, с другой стороны, вряд ли семейство Божественного Пламени в курсе реальной цены ножей. А вот пилюли духовного укрепления для них очень нужный товар. Поэтому Ли вежливо улыбнулся. «За какую цену семья Божественного Пламени готова расстаться с артефактом?» Молодой человек поразмыслил и выдал 100 флаконов пилюль духовного укрепления. 100? Нелли изобразил на лице выражение глубокого замешательства. Разумеется, он мог бы заплатить, не задумываясь, но не стоило в глазах клана Божественного Пламени так обесценивать свой собственный товар. «У меня нет столько», – притворно вздохнул обманщик. Пижон принял это заявление как само собой разумеющийся факт. Как-никак, ингредиенты для изготовления этого препарата нужны очень ценные, и в здешних краях их весьма трудно отыскать. «А сколько вы можете предложить?» – спросил он. «Ну, флаконов 50, не больше», – любезно улыбнулся Ли. 50 маловато будет», – покачал головой молодой человек. Он уже решил, что продаст этот залежалый артефакт и был полон желания выторговать за него наилучшую цену. «У меня с собой только 50 флаконов», – развел руками Ли. «Мы сбавим цену до 80. Вместо пилюль духовного укрепления можете предложить другие препараты соответствующего качества», – категорическим тоном заявил Пижон. «Раз этот пришлый алхимик из множества артефактов выбрал именно безатрибутные метательные ножи, то, вероятно, у него самого безатрибутный сосуд души. Неудивительно, что он так хочет их приобрести. Раз товар клиенту нужен, то 80 флаконов пилюль за него не обдираловка, а выгодное приобретение». У меня с собой есть пилюли телесного укрепления. Что если мы их посчитаем по курсу 2 пилюли телесного укрепления за 1 духовного укрепления?» – предложил Нелли. «Пилюли телесного укрепления?» У Пижона загорелись глаза. «Это ведь тоже весьма ценный препарат, позволяющий развить физическую силу, весьма полезный для тренировок». Однако вслух он сказал: «По эффективности они несравнимы с пилюлями духовного укрепления. Если менять, то 3 к 1». Ли нахмурился и, напустив на себя недовольный вид, буркнул: «3 к 1? Надо же было мне так запасть на эти ножики». Он махнул рукой и небрежно извлек из пространственного кольца 50 флаконов пилюль духовного укрепления и 90 флаконов пилюль телесного укрепления. «Ваш комплект метательных ножей, пожалуйста». Молодой человек передал Ли его покупку, и она исчезла в недрах пространственного кольца. Пижонистый юноша был очень доволен свершившейся сделкой. Ему удалось приобрести большую партию ценных препаратов, благодаря чему семейство Божественного Пламени станет намного сильнее. Соответственно, этот успех укрепит его положение в клане. А если учесть, что он и без того являлся потомком главной ветви, то, скорее всего, теперь его будут считать наследником главы. Душу грело также чувство удовлетворения от того, что удалось обвести вокруг пальца простофилю алхимика. Эх, если бы он знал, что больше всего выгоды от этой сделки получил Нелли, обменявший ничтожную долю своих запасов ценных препаратов на воистину бесценный артефакт. «Меня зовут Ли Хэн. Не знаю, как вас звать величать, но если вы пожелаете купить еще что-нибудь, просто скажите Ли Фу, и он мигом найдет меня», — улыбнулся Пижон. «Братец Ли Хэн может звать меня Нелли», — улыбнулся в ответ наш герой. «Нелли?» Ли Хэн недоверчиво повторил имя покупателя, гадая, настоящее оно или вымышленное. «Я загляну к вам как-нибудь еще», — поклонился Нелли. «А сейчас позвольте откланяться». «Да-да, разумеется», – поклонился в ответ Ли Хэн. Он понимал, что любая попытка удержать гостя вызовет его опасения и породит недоверие, поэтому вежливо проводил Нелли до самой двери. «Господин, мы потратили так много ценных препаратов на покупку артефактов. Не слишком ли это расточительно?» – хмурился Дуаньцзянь. «В этом темном мире узилище эликсиры ценились дороже золота, и на них можно выменять много сокровищ. Но сами эликсиры не купишь ни за какие коврижки, потому что никто не захочет обменивать то, что способно повысить уровень силы». Расточительно Нелли усмехнулся и вручил Дуаньцзяню пространственное кольцо. «Тут 1000 флаконов с различными препаратами. Используй их, как пожелаешь. Если закончится, скажешь. Дам еще». Глава 152. Старикан. 1000 флаконов? У Дуаньцзяня глаза на лоб полезли. Его можно было понять. Откуда у Нелли столько ценных эликсиров? Ли не удержался и хихикнул, глядя на его физиономию. Они сняли на 8 дней комнату на постоялом дворе, всего за 6 мешков провизии. Оставалось только дождаться назначенного времени и вернуться в поместье клана Серебряных Крыльев. Уединившись, наконец, в комнате, Ли решил полюбоваться на свои приобретения. 7 свитков техник легендарного уровня и метательные кинжалы. Осторожно развернув один из ветхих свитков, он увидел, что письмена действительно сильно выцвели, но от них до сих пор исходил мощный поток духовной силы, так что прочесть их было вполне возможно. Символы густо сплетались в чрезвычайно сложный рисунок. Мало кто мог бы разобрать, что к чему, но для Ли это не составило особого труда. Так, заклинание призыва легендарного уровня. Ли почувствовал, как по спине пробежал озноб. Кто знает, какого монстра оно вызывало. Большинству людей невдомек, насколько безгранична вселенная, ставшая их домом. Светозар, где жил Нелли, располагался на обширном континенте Шенлин, земле священного духа, но он всего лишь один из шести подобных ему континентов первичного мира, внутри которого располагаются мириады измерений, подобных тому, где сейчас находился Нели, темному узилищу. Ли предполагал, что темное узилище – относительно небольшое измерение, но есть измерения колоссальные, кишащие опаснейшими тварями. Мегадемон преисподней, напавший на резиденцию главы Светозара, был призван из измерения, называемого «Темная бездна», одного из самых ужасных. А ведь есть еще измерения в юге, грома, огненной лавы и другие не слишком приятные местечки. Попасть в измерение можно через порталы, расположенные в первичном мире. Заклинания призыва применялись для вызова в первичный мир тварей из различных измерений. Большинство призванных повинуются призывающему заклинателю, но есть и такие, как мегадемон преисподней, которых невозможно контролировать. Их призыв может обернуться страшными бедствиями. Ли осторожно сдул пыль с поверхности свитка, потом приготовил состав из подобранных в определенных пропорциях лекарственных трав и нанес на выцветшие символы. Работал он неспешно и обстоятельно, чтобы не пропустить ни один завиток сложного узора. Этот состав, называемый реагентом Цинжун, мог вновь пробудить кровь демонического зверя, которой были когда-то начертаны письмена, и оживить заклинание призыва. И действительно, спустя некоторое время символы на свитке засияли золотом. Мощные потоки духовной силы, словно реки, потекли в их изящных линиях. Восстановив свиток заклинанием призыва, Ли обработал тем же реагентом и остальные. По содержанию и назначению их можно было отнести к свиткам запретных техник. Любуясь на результаты своего труда, Ли удовлетворенно усмехнулся. С таким арсеналом он мог нагнать страху и на легендарного заклинателя. Он убрал свитки в пространственное кольцо и приступил к изучению метательных кинжалов. Письмена, выгравированные на них, очень древние. Им может быть 10 тысяч лет или даже больше, подумал Нали. Он влил немного духовной силы в один из кинжалов, и по линиям гравировки засиял свет. Оружие налилось силой и словно раскалилось в жарком пламени. На поверхности медленно проступили два древних символа. Алое пламя смог наконец-то распознать их Нали. Письменность континента Шанлин имеет древние корни, и пусть именно в этом начертании Ли эти символы не видел, но смог их идентифицировать. Итак, один из трех кинжалов именовался «Алое пламя». Ли влил по капле духовной силы в оставшиеся два кинжала и прочел их имена. «Алый холод», «Алая пустота». Разные имена, разные свойства. Один заключает в себе силу обжигающего пламени, второй – леденящего холода, третий же таил в себе загадку. После пробуждения его окутала неясная черная дымка. Какой же великий мастер выковал это оружие, вложив в каждый предмет свою особую силу, размышлял Нели. Даже среди артефактов легендарного уровня они – истинное сокровище. Обрушивающий небеса меч бога грома – совсем другое дело, он не принадлежит этому миру. А эти три метательных кинжала созданы здесь. И если Нели мог использовать лишь ничтожно малую долю мощи, заключенной в мече, то потенциал кинжалов ему даже сейчас будет доступен на 60%. «Наконец я заполучил подходящее оружие», – думал он, сидя со скрещенными ногами и погрузившись в транс. Кинжалы лениво вращались вокруг него, словно планеты вокруг звезды. Их аура постепенно сливалась с аурой нового хозяина. Шел день за днем. Ли закрепил свой успех и продолжал двигаться дальше, поглощая духовную энергию кристаллов крови. Впереди уже забрезжила вторая золотая звезда. Дуаньцзянь тоже упорно тренировался. Он открывал глаза лишь для того, чтобы удостовериться, что господин рядом с ним, после чего вновь погружался в медитацию. После пробуждения драконьей крови, да еще с помощью кристаллов крови и пилюль духовной концентрации, темнокрылый вскоре должен был достигнуть стального уровня. Его физическая мощь уже была вполне сопоставима с легендарным уровнем, а когда духовная сила достигнет стального, то он вполне сможет потягаться с легендарным заклинателем. И все это благодаря Нели. У Дуаньцзяня было лишь две цели в жизни – отомстить и отблагодарить Нели за его доброту. Эти стремления выражались в каждом его поступке, и Ли сердцем чувствовал, как темнокрылый относится к нему. Если Дуаньцзянь на самом деле захочет последовать за ним, он поможет ему обрести истинное величие. Если решит уйти, удерживать не будет. В прошлом Нели в одиночку сражался против Шэнди и шести демонических зверей божественного уровня и погиб, растратив все силы. Наученный горьким опытом, он понимал теперь, что даже будучи очень сильным, бороться в одиночку – это все равно, что пытаться устоять против огромной волны. Вот почему Нели теперь с самого начала приступил к созданию своей команды. Лу Пяо и Ду Цзэ были ему братьями в прошлом. Он знает их даже лучше, чем они сами знают себя, и потому полностью доверяет. Дуаньцзянь, хоть Нели помог ему, все же чужак, и потому некоторая доля настороженности по отношению к темнокрылому вполне уместна. Впрочем, пока что в его преданности сомнений не возникало. С опытом прежней жизни за плечами, в жизни этой Ли старался смотреть чуть дальше, чем на кончик своего носа. Он понял, что его мир – лишь частичка чего-то намного большего, и заставил его прийти к этой мысли император Кунмин. Кем же он был? Восхищаясь этой таинственной личностью, Нели старался стать сильнее в надежде приблизиться к разгадке. А в это время день летел за днем, и люди в этом мире, который Ли называл про себя темным узилищем, продолжали бороться за выживание. Нели вышел из транса и открыл глаза. Нынешним вечером он, как и было заранее уговорено, вернется в резиденцию клана Серебряных Крыльев за Сяо Нин и своими товарищами. «Нам пора», — улыбнулся Ли, и Дуаньцзянь тут же вскочил. Они вместе покинули постоялый двор. По оживленным улицам тек непрерывный поток людей, и нашим путешественникам пришлось протискиваться между ними, стараясь не потерять друг друга в толпе. Внешность они изменили, чтобы не привлекать к себе внимания. Внезапно вспыхнувшая перебранка сразу собрала вокруг толпу зевак, в которую оказались втянуты и Нели с Дуаньцзянем. «Ах ты, старый хрыч! Нечего мои товары лапать! Прибью!» – орал дюжий мужик, лупя веером из пальмовых листьев какого-то старика. Старик в лохмотьях, со всклокоченными волосами, казалось, не осознавал, где находится. Он шел неверной, шатающейся походкой, устремив пустой взгляд на что-то, видимое только ему. Здоровяк попытался сцапать его за ворот, но старик ловко, словно зрение вдруг к нему вернулось, уклонился, и обидчик, запнувшись, шлепнулся наземь вверх тормашками. На его физиономию тут же опустилась ступня старикана. Взвыл потерпевший! «Убью, старый хрыч!» Но старик, словно не заметив неожиданно возникшие на пути препятствия, продолжил свой путь неуверенной шаткой походкой. С трудом поднявшись, здоровяк было кинулся вдогонку, но несколько парней удержали его. «Шеф, старикант непрост! Он типа может мастером быть? Может, ну его нафиг?» Здоровяк засомневался, потом кивнул и злобно харкнул кровью, смиряясь с невезением. Нетвердой походкой, шатаясь, старик проследовал мимо, и Нели, словно мириадами иголок, пронзила мощная волна настолько злобной, леденящей кровь ауры, что он содрогнулся. И как можно было не дрожать от ужаса? Столь убийственная аура может быть лишь у того, кто способен уничтожить миллионы людей легким мановением руки. Этот старик легендарный, а может и больше, ведь Сокун-И ему не ровня. Как будто почуяв, что о нем думают, старик мазнул по стиснутому толпой Нели пустым, ничего не выражающим взглядом. У Ли все волосы на теле встали дыбом. Едва не скуля от ужаса, ведь стоило старикану пожелать, и он раздавил бы его как муху, Ли из последних сил старался скрыть свою ауру, чтобы отвлечь внимание этого страшного человека. Наконец тот отвернулся и двинулся дальше, шатающейся походкой, бормоча под нос. «Начало начал не имеет начала. Безначальность бесконечна. Замечательно. Просто замечательно». Старик уже затерялся в толпе, но его безумный смешок все еще звенел в ушах Нелли. Стараясь не показывать, как он напуган, Ли двинулся дальше. Возможно ли, что сейчас он встретился с одним из самых одаренных, сумевших постигнуть тайну 10 символов императора Кунмина? Если так, если старик признал в нем одного из 5 наследников, то Нелли обречен. Глава 153. Амулет взрыва? Чувство, нависшее над головой опасности, никак не хотело рассеиваться. Нелли и Дуаньцзянь, притворяясь, что все это их не касается, постарались, однако, как можно быстрее затеряться в толпе и оказаться подальше от старикана. «Что-то случилось, господин?» – спросил Дуаньцзянь. Он чувствовал, раз Нелли молчит, значит, дело неладно. «Этот старик, он заклинатель». Задумчиво глядя в сумрачное небо, отозвался Ли. «Помимо тех, кто принадлежит к 13 кланам, здесь скрываются и другие сильные мастера». Дуаньцзянь кивнул. Он тоже ощутил, что старик непрост, но, конечно, не смог оценить его уровень. «Если бы я знал, что телепорт связывает руины с таким опасным измерением, я бы сюда не сунулся», — подумал Нелли. Он-то надеялся попасть в набитую артефактами древности сокровищницу. И зачем только темная гильдия так стремилась проникнуть сюда? Вот вернусь в Светозар, и пока не достигну стального уровня, я в этот чертов мир не ногой, решил Ли. Но сначала надо спасти ребят. Люди говорят, когда луна ярка, звезды кажутся тусклыми. Гигантские летучие демонические звери, словно чудовищные ночные бабочки, летели на свет мерцающих в ночи огоньков, отмечающих места, затерянных в горах поселков, и людям приходилось постоянно отражать их атаки. Территорию клана Серебряных Крыльев все время патрулировали отряды охранников. Клан был весьма многочисленным, несколько десятков тысяч человек. Жил в этих краях тысячи лет и считался одним из сильнейших. Две тени мелькнули у кромки, окутанной мраком рощи. «Приступим», — усмехнулся Ли. Скоро расставленная им загодя ловушка захлопнется к ужасу семейства Сереброкрылых. В своем дворце на вершине гигантского дерева Сокун И расслаблялся, потягивая отличное вино в компании сговорчивых красоток. Осознав, что жить ему осталось недолго, глава перестал тратить драгоценное время на тренировки и жил для собственного удовольствия, не напрягаясь. Однако сегодня Сокуна И терзало беспричинное чувство тревоги, и он бормотал себе под нос. «Когда же вернется этот сопляк Лэйджо?» В этот момент девушка, устало массирующая его ноги, нечаянно опрокинула бокал. Стекло разлетелось в дребезги, вино пролилось на пол, а девушка смертельно побледнела. Упав на колени, она взмолилась. «Господин глава, я не нарочно, пощадите!» «Шлюха! Как ты смеешь портить мне настроение!» Потемнев лицом, Сокун И наотмашь дал ей такую оплеуху, от которой несчастная отлетела в сторону и, крепко ударившись о колонну, сползла на пол. Из уголка рта потекла струйка крови. «Господин глава, я не нарочно. Я столько лет верой и правдой служила вам. Пощадите!» — умоляла девушка. Она так истово кланялась, что в кровь разбила себе лоб, но все было напрасно. Сокун И, словно демон преисподней, прорычал без капли сочувствия. «Эй, кто-нибудь, отрубите ей голову!» Несчастная продолжала кланяться и молить о пощаде, но двое телохранителей с глазами хищников, увидевших жертву, уволокли ее прочь. «Пощадите, господин! Я больше никогда...» Звуки рыданий стихли вдали. Свидетелем происшествия стала принцесса Хун Юэ, явившаяся с докладом главе. Она поморщилась, раздраженная плачем и мольбами несчастной, и с поклоном промолвила. «Государь-батюшка не в духе?» «Хун Юэ, как думаешь, не надул нас этот сопляк Лэйджо?» с недовольным видом спросил Сокун И. «Вряд ли он на это осмелится, ведь его друзья в наших руках», – нахмурилась принцесса. «Так что не волнуйтесь, Лэй Джо обязательно принесет вам лекарство». И в этот миг снаружи так грохнуло, что весь дворец заходил ходуном. «В чем дело?» – вскочил Сокун И. У него едва барабанные перепонки не лопнули от звука этого взрыва, подобно мощному раскату грома. «Что случилось?» – выпучила глаза принцесса. «Крах! Бах! Бум!» Взрывы теперь гремели по всей территории владений клана Серебряных Крыльев. «Бум! Крах!» Крона так тряслась, что казалось, дерево вот-вот рухнет вместе с дворцом. «Дело плохо! Уходим!» И глава клана, расправив крылья, вылетел из рушащихся чертогов. Принцесса последовала за ним. Оглушительный грохот сопровождался сполохами огня до самого неба, озарявшими все вокруг ослепляющим светом. Это зарево видели все 13 кланов темного узилища, все затерянные в горах деревни. Разбуженные грохотом и вспышками, люди вглядывались в горные вершины, на склоне которых раскинулись владения клана Серебряных Крыльев, и переговаривались. «Что происходит? Праздник у них, что ли, с фейерверками? Фейерверк зачетный, а гремит-то как? Как красиво!» Дети прыгали и хлопали в ладоши. А в это время во владениях клана Серебряных Крыльев царил хаос. Воины метались в панике, не понимая, откуда исходит угроза. Некоторые в горящей одежде прыгали в пруд. Вскоре вся поверхность пруда покрылась торчащими из нее головами людей, пытавшихся спасти от огня. Многие сдирали с обожженных, почерневших тел одежду, оставшись нагишом. И в этот миг прогремел новый взрыв. Волна испепеляющего жара взвелась к небу, увлекая с собой десятки людей. Держась за обгоревшие задницы, бравые воины бросились бежать в разные стороны с воплями. «Кто бросил на дно пруда амулет взрыва? А, у меня задница горит!» Они рыдали, как дети, и в панике звали маму с папой. Скрываясь в зарослях травы, Ли покатывался со смеху. Даже обычно бесстрастный Дуаньцзянь сдержанно ухмылялся. «Амулет взрыва? Где эти идиоты видели амулет взрыва, способный взорваться в воде? Амулет взрыва представляет собой дощечку, на которой начертан символ взрыва. Поражающая площадь его невелика. Но это лишь в том случае, если изготовить его обычным способом. Однако Нели использовал совсем иной символ взрыва. Его можно наносить на любые поверхности, и поражающая мощь намного больше. Нели нашпиговал всю территорию клана Серебряных Крыльев этими символами взрыва, скрытыми от взглядов окружающих. Как только активируется первый, начинается цепная реакция, и они взрываются один за другим, сотрясая владения Сереброкрылых. Ли поднялся из зарослей травы и двинулся туда, где его ждали друзья, бросив через плечо Дуаньцзяню. «Пошли». Дуаньцзянь оторопел. «Пошли куда? В это пекло?» Но, поколебавшись лишь миг, он догнал Нели. «Крах! Бах! Бум!» Вокруг них там и сям гремели взрывы, разбрасывая словно щепки воинов в серебристых доспехах. Оглушенные те падали наземь, не подавая признаков жизни. Вряд ли удалось бы пройти без боя мимо всех этих патрулей. А теперь Нели и Дуаньцзяню не пришлось даже руки марать. Всю грязную работу за них сделали заранее заготовленные символы взрыва. Хваленая гвардия Сереброкрылых каталась по земле, хныкала, стонала и была совершенно неспособна к сопротивлению. А в это время юные светозарцы, вслушиваясь к канонаду взрывов, ждали встречи с Нели. «Собирайтесь, народ, мы уходим», — улыбнулся Дудзе. «Надоело уже сидеть здесь под стражей. Терпежу нет. Если бы Нели за нами не пришел, я бы сам отсюда подорвался». Лу Пяо аж подпрыгивал от нетерпения. Внимательно изучив карту, Сяо Нин промолвила: «Нели сказал нам идти этим маршрутом». Семь теней со всех ног бросились в указанном направлении. Вокруг непрерывно гремели взрывы, расшвыривающие влево и вправо стражников. Прямо под ноги Дудзе рухнул один из воинов. Опешив от страха, ребята уже было хотели призвать демонических духов и вступить в бой, но поняли, что обгоревший и стонущий сереброкрылый не представляет угрозы. Бабах! Шлеп, шлеп, шлеп! В этот раз свалилась целая куча безвольных тел, словно повар щедрой рукой вывалил на тарелку порцию цяо-цзы. Цяо-цзы – это пельмени с начинкой из свинины и капусты. «Ну, Нелли, затейник! Здорово он их поджарил! Черный, как негры!» – ржал Лупяо, поставив ногу на задницу одного из воинов, словно охотник, позирующий с добычей. Так, не встретив на пути ни одного противника, пройдя несколько сотен метров через охваченные хаосом и разрушениями земли клана Серебряных Крыльев, они добрались до назначенного места. Нелли и Дуаньцзянь уже ждали их там. «Прибыли?» Улыбнулся Ли. Пока все шло по плану, и девять теней исчезли во мраке ночи. Во владениях клана Серебряных Крыльев, казалось, разверзлась преисподняя. Сокун И и Хун Юэ летели над пылающей землей, когда очередной взрыв, извергнувший облако огня, едва не подпалил им крылья. «Амулет взрыва?» Глава нахмурился. «Не может быть! Это намного мощнее!» И в этот миг стволы деревьев вокруг них взорвались одновременно. Уворачиваясь от летящих в разные стороны сучьев и щепок, Сокун И поставил барьер, чтобы взвившееся пламя не поглотило его и дочь. «Что же это, отец?» Озираясь, потрясенно прошептала Хун Юэ. Со всех сторон гремели взрывы, столбы пламени взвивались в небо, охваченные паникой воины метались и вопили в ужасе. Дворец сгорел. Огромное дерево, в кроне которого он находился, шаталось, грозя рухнуть в любой момент. «Это он! Проклятый Лэйджо!» Охваченный неистовой яростью зарычал Сокун И, теперь лишь только осознавший, что его обманули. Он, конечно, всегда подозревал сопляка, но подумать не мог, что тот сможет учинить такой разгром. Потемнев лицом, как грозовая туча, сверкая глазами, глава взревел. «Я недооценивал тебя!» «Неужели это сделал Лэйджо?» Разинула рот принцесса, но тут же спохватилась. «Кстати, его девчонка все еще наша заложница!» «Бесполезно! Лэйджо наверняка все предвидел, и они уже далеко отсюда!» Мрачно буркнул Сокун И. Не думал он, что какой-то мальчишка обведет его вокруг пальца. Глава 154. Неожиданное нападение. «Отец! Неужели им это сойдет с рук?» – нахмурилась Сокун Хун Юэ. «Сойдет с рук? Можешь записать мои слова. Рано или поздно я найду мальчишку и притащу его сюда. Несомненно, они сбежали в пустоши. Я с несколькими воинами отправлюсь по их следу, а ты разыщи старейшин и защищай наши владения. Семье причинен значительный ущерб, и враждебные нам кланы немедленно воспользуются этим. Если я не управлюсь за три дня, то вернусь к тебе», — сказал глава Сереброкрылых. «Слушаюсь, батюшка», — кивнула принцесса. Сокун И, словно комета, ринулся в сторону пустошей, а Хун Юэ направилась искать старейшин. В это время беглецы укрылись в дупле огромного дерева у самой границы владений клана Серебряных Крыльев. «Нели, чем мы не уходим-то?» — невольно спросил Лупяо. «Мерзавец Сокун И, несомненно, решил, что мы направляемся в пустоши. Там плоская равнина, спрятаться негде, и нас в два счета схватят. Поэтому действовать будем как раз наоборот. Спрячемся в лесу. Сегодняшние события нанесли семейству Серебряных Крыльев катастрофический ущерб. Враждебные кланы обязательно нападут, прежде чем Сереброкрылые залижут раны. Вот когда у Сокуна И хлопот станет выше крыши, и ему некогда будет разбираться с нами, мы немедленно удерем отсюда», — улыбнулся Ли. «Не надо было Сокуну И с тобой связываться», — рассмеялся Дудзе. Не сводя глаз с Нели, Сяо Нин невольно поймала себя на том, что улыбается в ответ на его улыбку. «Он не такой, как все. Он особенный. Он пришел, чтобы спасти ее». Видимо, почувствовав ее взгляд, Нели обернулся и посмотрел ей прямо в глаза. Сяо Нин тут же стыдливо потупилась и залилась румянцем. Нели, смутившись, потер нос и, словно что-то внезапно вспомнив, вскочил. «Ребята, оставайтесь здесь, мне тут надо...» «Уходишь? Зачем?» — заволновалась Сяонин. Нелли посмотрел туда, где находился рудник. Устраивать сейчас вылазку было, конечно, опасно, но он не забыл полные слез глаза того мальчишки, бесстрашно бросившегося на защиту деда, и решил, что не может оставить все как есть. «Не волнуйтесь, я мигом. Одна нога здесь, другая там. Главное, будьте осторожны и не обнаружьте себя». И наш герой, ободряюще улыбнувшись друзьям, растворился во мраке. Дуаньцзянь нахмурился, глядя ему вслед. Нели так и не сказал, что задумал, и на душе у Темнокрылого было тревожно. Рудник клана Серебряных Крыльев всегда хорошо охранялся, стражники не спускали с него глаз. К тому же Нели не хотел, чтобы пострадали ни в чем не повинные рабочие. Одним словом, хотя он пометил символами взрыва всю территорию клана, вокруг рудника их не было. И теперь, когда повсюду воцарился огненный хаос, здесь оказалось самое безопасное место. Тем не менее, и тут было неспокойно. Видя, что творится с кланом Серебряных Крыльев, рудничные рабы напали на охранников. «Уничтожить бунтовщиков!» – заорал Сокун Шоу, взмахнул мечом, и шестеро рудокопов, обливаясь кровью, рухнули наземь. Ужаснувшись, мятежные рабы попятились назад. С воином золотого уровня им сражаться не под силу. Охранники подняли мечи и приготовились атаковать восставших. Сокун Шоу презрительно процедил. «И вы, жалкое отребье, осмелились бунтовать?» Но на самом деле в его душе царило смятение. Сокун Шоу гадал, что за могучий враг напал на семью Серебряных Крыльев, коль ему удалось разрушить резиденцию главы, дворец на вершине. Если клан проиграет, Сереброкрылых ждет жестокая расплата. В глазах совсем было отчаявшихся рабов пылала безумная надежда. Если клан Серебряных Крыльев падет, они, возможно, обретут свободу. Добравшись до рудника, Ли укрылся в кроне огромного дерева и с высоты оценивал обстановку. Охраны около 200 человек. Из них более десятка золотого уровня, остальные серебряного. И дозорная башня – ключевой элемент охранной зоны. Прикидывал он варианты. Раз все рабы отмечены печатью крови, значит в клане есть мастер начертания. Чтобы раб с печатью крови не взорвался, расстояние между ним и начертавшим печать мастером не должно быть более пары ли. Значит, мастер начертаний сидит в дозорной башне. Чтобы освободить рабов от печати крови, надо убить мастера начертаний. Поразмыслив, Ли слился с духом демона тени и направился к башне. Башня была более 10 метров в высоту и строго охранялась. Однако многочисленные стражники пребывали в полной растерянности и обсуждали нападение на владения клана. Это было Нели только на руку. Развоплотившись, он потихоньку проник внутрь. «Кто тут?» – гаркнул один из золотых воинов, подняв меч. Стражники серебряного уровня настороженно заозирались, изготовившись к бою. «Никого?» «Неужели почудилось?» – буркнул себе под нос золотой. «Станешь тут сомневаться и в духах, и в демонах, коль такое творится. Нервы у всех на пределе». Ли проскользнул мимо него, едва не зацепив. «Ух, едва цел остался». Витая лестница поднималась на верхние ярусы башни. Там тоже было много стражников, но все серебряного уровня. Внезапно появившись за спиной одного из них, Ли мгновенно перерезал ему глотку костяными серпами на передних конечностях. Несчастный тихо булькнул, захлебываясь кровью. Подхватив безвольное тело, Ли осторожно опустил его у стены и двинулся дальше, продолжая одного за другим устранять стражников вдоль всей лестницы, пока не поднялся на верхнюю площадку, где сидели, поджав ноги и беседовали между собой трое мастеров золотого уровня. «Семью Серебряных Крыльев крепко потрепали. Не скоро они вернут свою прежнюю мощь. Что делать будем, братец?» «Мы ведь мастера начертаний. Для нас без разницы, кому служить. Без куска хлеба не останемся. Если Серебряные Крылья падут, найдем других хозяев», — хохотнул их предводитель, мужчина лет 50. Остальные закивали, соглашаясь. Кто бы мог подумать, что мастеров начертаний окажется трое, да еще и все золотые. Все помещение верхнего яруса башни от пола до потолка покрывали таинственные символы, а воздух пронизывали потоки духовной силы, сплетающиеся как нити в полотне. Символы защиты? Остерегаясь нападения, трое мастеров превратили все помещение в оберегающий их волшебный панцирь. Ворваться внутрь было бы затруднительно даже стальному заклинателю. А чтобы контролировать ситуацию снаружи, они вплели в защиту несколько поисковых символов и совершенно ясно представляли себе, что происходит вокруг, не выходя из-под магических щитов. Если башню атакуют снаружи, мастера тут же запечатают вход и будут в полной безопасности, разве только за них возьмется легендарный заклинатель. Но враг уже прокрался тайком в их логово, и предпринимать меры предосторожности было поздно. «Это я здорово придумал, а то не смог бы добраться до вас», — Ли злорадно усмехнулся. «На рабов, значит, печати ставите? Совести у вас нет. Ох, зря вы мне на пути подвернулись». Может, кто другой, увидев перед собой неприступную башню, покрытую панцирем символов защиты, да еще и трех золотых мастеров внутри, не сообразил бы, как и подступиться к выполнению подобной миссии. Но Нелли знал, что надо делать. Сколько бы символов защиты ни было, их можно взломать. Кровью демонического зверя он начертал позицию из нескольких десятков символов огненного взрыва. Этого не хватит, чтобы пробить их защиту, но изнутри она намного слабее, чем снаружи, ухмыльнулся Ли и, отпустив духа демона тени, мгновенно слился с демоническим духом клыкастого панды. «Кто это?» – завопили мастера начертаний, наконец увидев его, но было уже поздно. Панда разинул пасть и изрыгнул черную и белую сферы взрывной мощи изначальной инь-ян ци. «Запечатать вход! Запечатываем!» Мастера начертаний поспешно активировали символы защиты. У входа на верхнюю площадку замерцал, набирая силу, щит, но черная и белая сферы успели пролететь сквозь него. Ли ухмыльнулся во всю зубастую пасть. «Пока-пока!» и выпрыгнул из окна башни. Начертатели в ужасе завопили. «Скорее, рисуем новый символ защиты!» Торопясь и путаясь, они пытались хоть что-нибудь сделать, но сферы столкнулись. Башня содрогнулась до основания. Стражники завопили от ужаса, но их крики заглушила целая серия новых взрывов. И все сооружение взлетело на воздух огненным столбом высотой в километр, словно гигантский фейерверк.